Глава 15. Хромой мясник. Утром я, как обычно, спустился в гараж проведать Тинку, но вместо нее обнаружил Райли. «Доброе утро. А где наши гости?» – удивился я, потирая голову, болящую словно с похмелья. «Ушла», – спокойно ответила та, сворачивая одежду и складывая ее ровной стопкой. «Когда?» «Как только рассвело. Забрала свои вещи и ушла. И даже не попрощалась. Вот засранка». Долгие проводы, долгие слезы. Черт, да что с моей головой? Опять что ли сотрясение дает о себе знать? Я поморгал глазами и потер виски. Стоп. А куда подевался наш усилитель? Райли с улыбкой указала на потолок. Что? Она все-таки починила его? Вот почему у меня башка трещит. Эта коза его починила. Ну, Тинка, ну, сукина дочь. Теперь к нам и на квартал не подойти. Ну, круто. Кто бы мог подумать? Тина ушла достойно. Выполнив все обязательства. Райли тоже в долгу не осталась и снабдила ее необходимым запасом воды, продуктов и айталука для успешного обживания новой территории. С точки зрения изгнанников, подарок более чем царский. И Тинку было за что одаривать. Она нам очень помогла и еще поможет в будущем, как никто другой. Мне было грустно, что она ушла. За то время, что Тина жила в нашем гараже, я успел к ней привыкнуть. Так всегда бывает, когда уезжает дорогой гость, с которым было так приятно пожить под одной крышей. И даже несмотря на то, что девочка обосновалась недалеко от нашего жилища, я все равно испытывал печаль. Зато Райли успокоилась и перестала нервничать. Напротив, на нее снизошло нетипично лирическое настроение. Она по-прежнему продолжала ревновать меня к Тине, однако эта ревность теперь являлась скорее показной, нежели искренней. Райли была благодарна ей не меньше, чем я. Поэтому она без проблем отпускала меня к ней в гости и даже справлялась о том, как подруга поживает на новом месте. Впрочем, Тинка вела себя так же, а иногда они обе обменивались через меня какими-то нужными мелочами. Я был доволен таким положением дел, но навещать Тину по привычке старался исподволь, пока Райли была занята, а занятий у нее прибавилось после обнаружения этой странной штуки под зданием детского мира. Хозяйка проводила какие-то опыты, судя по всему, очень для нее важные, ну а я пользовался этими моментами, чтобы прогуляться до Тины или до Флинта. В общем, как я уже говорил, дела у нас заметно налаживались, и в отношениях между мной и Райли начало проявляться нечто большее, нежели просто дружба. Это нельзя назвать любовью в традиционном понимании, так как мы с ней все-таки понимали, что относимся к разным видам, а значит, подобная связь ненормальна и попахивает каким-то извращением. Из-за этого наша взаимная симпатия переросла в подобие отношений между братом и сестрой. Причем сестра была именно старшей, умной и опытной. А младший братец так и остался малолетним оболтусом, треплющим сестре нервы из-за своих дурацких юношеских амбиций. И разумеется, в любых, даже самых идеальных отношениях порой возникают серьезные драмы. Так, в один прекрасный момент, мы с подругой люто перессорились, находясь на самом пике взаимной идиллии. И причиной тому стал, конечно же, я. Виной послужила дурацкая самоуверенность и желание выглядеть значительно серьезнее. Провинность, ожидаемая от сопливого юнца, но никак не от взрослого мужика. Как водится, расскажу обо всем по порядку. В первый день, когда Тина ушла, мне захотелось немедленно отправиться за ней следом. Уж больно неожиданным был ее уход. Хотя она вроде бы и предупреждала. И настроение, связанное с ним, также было не лучшим. Однако я понимал, что Райли взбесится, если я тут же брошусь догонять Тинку. Пришлось выждать момент, когда она закончит с делами по дому и отправится в подвал проводить свою странную научную работу. Как назло, на нашу удочку попался здоровенный болотный сом, с которым мы провозились почти до обеда. Я думал, что эти сомы похожи на обычных речных сомов. Как бы не так. Не знаю, кому пришло в голову их так назвать, но эти твари на сомов вообще не похожи. Скорее, на червей. И размер у них я вам задам. По крайней мере, тот, которого мы поймали, был в длину 10 метров, а в толщину не менее 1,5. Силище у твари было такое, что она вырвала кусок кирпичной кладки, на котором крепилось удилище. И не сорвалась лишь потому, что от жадности заглотила подряд сразу 2 наживки. Когда наверху загрохотало, я подумал было, что нас бомбят. И потом еще долго не мог понять, для чего Райли притащила ручную лебедку и 2 большие бочки, заставив меня тащить одну из них до самого болота. Ну а после стало ясно, когда при помощи лебедки она выволокла на берег здоровенную тушу, похожую на сегмент старой канализационной трубы, как по виду, так и по запаху. В этом куске болотной грязи очень трудно было определить живое существо. Я смог разглядеть лишь 3 длинных колючих плавника, идущих практически вдоль всего тела, закручиваясь спиралями. Видимо, так этот монстр и двигался в болотной жиже, словно гигантское сверло. Нацепив брезентовый передник и резиновые перчатки, Райли приступила к разделке туши. Я заткнул нос и отошел подальше, борясь с тошнотой. Воняло просто чудовищно. О том, чтобы употреблять это в пищу, даже и думать не хотелось. Тут же выворачивало от отвращения. Тем не менее, Райли свое дело знала, мастерски орудуя большим ножом. Для начала сделала длинный разрез в боку. Толстая кожа сама расползлась, обнажив невероятно белое мясо. Стараясь не запачкать его грязью, девушка продолжала отгибать края шкуры, чтобы удобнее было вырезать филе. Затем уже чистым, маленьким ножом она стала резать длинные ломти, складывая их в бочку. Мяса было очень много. Я не знаю, сколько бочек можно было закатать из одного такого сама. У нас же было только две. Но и этого нам хватило за глаза. Если отвлечься от внешнего вида пойманного существа, то его мясо выглядело вполне съедобно. Но вот запах... Он напрочь отбивал всякое желание пробовать его. Жуткий болотистый дух Райли отбивала при помощи каких-то специй, несколько дней вымачивая мясо в неком подобии маринада. Однако тинный привкус все равно оставался. Как у раков. Вот я и старался думать о вареных раках, когда его ел. Это помогало. К тому же, если справиться с этим душком, то мясо, в общем-то, довольно-таки вкусное и питательное. Когда бочки были заполнены, Райли перешла к очень грязной и поистине тошнотворной процедуре – вырезанию крючев из пасти сама. Когда я увидел в разрезанной глотке твари гниющие ноги грязного Гарри, то не выдержал и отошел в сторонку поблевать. Не понимаю, как Райли хватало устойчивости, чтобы выполнять эту мерзкую работу. Ну а потом мы ногами спихнули сама обратно в болото, где он, булькая и чавкая, медленно погрузился на дно трясины. У нас осталось стоять еще 5 закидушек, на которые впоследствии так никто и не клюнул. Но нам уже было и не надо, мясом мы запаслись надолго. Потом, спустя несколько дней, мы еще раз пойдем на болото, вытаскивать остальные крючки, куда я шел как на каторгу, уже готовясь к расставанию с содержимым желудка. Каково же было мое удивление, когда Райли вытащил на берег практически пустые, если не считать лохмотьев полусгнившего тряпья, крючья. Наживка исчезла. Как оказалось, трупы, насаженные на крючки, были целиком съедены вместе с костями, какими-то мелкими болотными организмами, похожими на пиявок. Чему я был несказанно рад, так как созерцание извлечения крючев из полуразложившихся трупов – зрелище явно не для меня. В общем, когда, затарившись мясом, мы возвращались домой, я намекнул, что надо бы Тинку навестить, мол, хочу поблагодарить ее за исправленный усилитель. И Райли как-то уж больно странно на это отреагировала, впервые не фыркнув и не съязвив. Напротив, поддержала мое решение. Сходи, конечно. Она явно была в хорошем настроении. Пока хозяйка мылась после возни с вонючим самом, я кое-что дописал в своем дневнике. Очень странно, но после возвращения из детского мира, меня не оставляет сомнений, что мои записи изменились. Нет, там все было по-старому. Те же описания и зарисовки, но все-таки выглядели они как-то иначе, как будто бы я когда-то успел переписать свои же наблюдения, слегка изменив, поменяв местами слова, определения и даже ошибки. Почему меня стало преследовать это ощущение, ума не приложу. В тот момент мне было проще отмахнуться от этих сомнений, дабы не раскручивать бессмысленную паранойю. До Тинкиного жилища я добрался только после обеда, захватив для нее приличный кусок сомятины. Уроки Райли не проходили даром, и я уже шел по аномальной территории вполне уверенно, не торопясь, зорко глядя по сторонам. Теперь мне не требовалось лихорадочно вспоминать тропы, по которым мы петляли, и я без труда выявлял ловушки, окружающие меня на гиблой территории 13-го. В общем, и так уж это и страшно, ходить по зоне. Главное побороть страх и не полагаться на авось. Это примерно как управлять автомобилем. Следи за дорогой, смотри за знаками, не нарушай разметку, всегда будь начеку и не торопись. Никогда не торопись. Тише едешь, дальше будешь. А если есть сомнения насчет выбранного пути, то лучше не ходи по нему вообще. Тинку я застал во дворе фабрики за работой. Она таскала разлагающиеся трупы грязнуль. Ноша была тяжелой, и девочке приходилось изо всех сил напрягаться. «Бог в помощь!» — крикнул я и тут же зажал нос. «Фу, ну и запаха!» «А, писатель, привет!» Не отрываясь от процесса, пробубнила сквозь респиратор Тина. «Они уже давно лежат, начали гнить». Зря Райли спугнула дурака Флинта раньше времени. Надо было сначала дождаться, пока он все трупы утилизирует, а уж потом и гнать его в зашей. Да кто же знал-то? Давай-ка я тебе помогу. Не откажусь. Вон там на бульдозере висит респиратор и пара запасных перчаток. Сегодня у меня просто день вонючки какой-то, пошутил я, отправляясь за респиратором. Утром сама потрошили, теперь вот трупов таскать. Сама? Все-таки поймали? Ага. Я тебе, кстати, мясо принес. Вон, в том пакете. Спасибо. На здоровье. А ты почему ушла по-английски? Можно же было до свидания сказать, хотя бы, ради приличия. Ты спал. Ну, дождалась бы, пока проснусь. Или разбудила бы, если торопилась. Зачем? Все эти прощания не имеют смысла, тем более, что далеко я от вас не ушла, как видишь. Теперь мы соседи. Ну, все равно. Фу, ну и вонище. Подойдя к трупу, я натянул перчатки. Давай так, я его беру за шиворот, а ты за ноги. Так, куда тащить-то надо? Вон, к забору, указала Тинка. Ты че, там же голубая дымка. Все правильно. Райли тебе про нее рассказывала? Конечно. Компрессионная аномалия второго порядка. Смертельно опасна. А еще прекрасно работает как утилизатор отходов. Мы приволокли тело к забору, раскуроченному аномалией. До опасного сияющего марева осталось не больше метра. Я занервничал, и Тина заметила это. Не бойся. Вот смотри, на земле лежит веревка. По ней и ориентируйся. Это край, дальше нельзя. Ага, кивнул я. Понял. Что дальше делать? Попробуем его раскачать и забросить. Шатаясь, мы пару раз качнули труп из стороны в сторону, и когда Тинка крикнула «Давай!», забросили в аномалию. С жутким чавканьем мертвец начал сжиматься. Его тело лопнуло в нескольких местах, и оттуда брызнули внутренности. Но, не долетев до нас, словно притянутый магнитом, тут же втянулись обратно в потерявший форму сжимающийся кусок тухлятины. «Отойди!» Мы отпрыгнули назад, и когда мертвец превратился в огрызок размером с монету, то коллапс завершился резким хлопком, выбросившим в небо фонтан коричневой пыли. «Теперь понятно, почему респиратор нужен», — усмехнулась Тина. А я думал, что он блокирует вонь. Смешной ты, писатель. Идем за следующим. Трупов было много, и мы с Тинкой сильно вымотались, пока таскали их к аномалии. Чтобы не чалиться с ними по лестнице, сбрасывали прямо из окна, а уже потом волокли через двор к забору. Не знаю, сколько времени потратили, но явно не один час. Наконец, забросив голубую дымку последнего бандюгана, мы смогли отдохнуть, присев на гусеницу трактора. «Как ты будешь там жить?» – спросил я, указав на фабричный корпус. «Трупным запахом все провоняло, задохнуться можно». «А я там и не буду», — сняла перчатки Тина. «Вон, видишь, желтое административное здание. Там поселюсь». «Кстати, спасибо за усилитель завесы, а говорил, что не разбираешься в них». «Как видишь, разобралась. Благодарность принимаю, но в следующий раз, прежде чем обещать что-то от моего имени, пожалуйста, спрашивай у меня, хорошо?» «Хорошо. А голова из-за него у меня теперь все время будет болеть». «А что, болит?» «Сейчас нет. Когда от дома отошел, она тут же прошла». Я не знаю, как на это реагирует твой мозг, но если он не чувствовал псионическую завесу, то и к ее усилению должен привыкнуть. Подожди денек, боль прекратится. Хорошо, если так. Я выдержал длинную паузу. У нас вода заканчивается. Завтра планирую идти за ней. Пойдешь со мной? Пойду. Райли дала мне немного водички, но надолго ее не хватит. Нужно больше. Поэтому я с радостью к тебе присоединюсь. Только бы мясник не помешал. Как же я его ненавижу. Ну, мясник это не злодей. Просто так не нападет. Все равно мешается. Как бы его выгнать оттуда? Тинка зевнула. Разговор ее утомлял. Мы посидели еще немного, перебросились несколькими банальными фразами и разошлись. Но на душе моей стало полегче от того, что мы повидались. На следующий день мы, как и договаривались, ходили за водой. По дороге я зашел за Флинтом, сильно сомневаясь в правильности своего поступка. Встретил того на полпути к планетарию. И он, конечно же, тоже не отказался к нам присоединиться. Опасения оказались напрасными, и Тинка с Флинтом не проявили друг к другу агрессии. Мы спокойно набрали воды и вернулись назад. Ах да, не совсем спокойно. Мясник едва на нас не набросился. Видимо, опасался, что мы покусимся на его свежеубитую жертву. Я перетрухал не на шутку и едва не бросил канистру с водой. А когда мы отошли на безопасное расстояние, то в голову опять полезла проклятая идея Фикс. В конце концов, сколько это может продолжаться? Постукивая зубами, возмутился я. Как же меня задрал этот уродский жлоб? Кидается на нас, проходу не дает. «Да ладно, ушли же», — опять повторила свой типичный ответ Тина, чем выбесила меня еще больше. «Сегодня ушли, а завтра?» «А завтра не пойдем, воды хватит дня на три». «Да я фигурально выразился, до завтра. Я вообще о следующем походе говорю». «Ну, так же сходим», — спокойно ответил Флинн. «Я вас не понимаю. Неужели вам это нравится? Вам острых ощущений не хватает?» «Ну, что ты от нас хочешь?» — спросила Тинка. Мы должны собраться и убить мясника. Если будем действовать вместе, то сможем с ним справиться. Пфф, ты в своем уме, покосился на меня Флинт. Понимаю, это опасно, зато победив его, мы откроем путь к роднику. Это территория Райли, и ей решать, кого убивать, а кого нет, ответила Тинка. Вот именно, обсуждаю эту затею с ней, а не с нами, добавил Флинт. Но она тебя пошлет куда подальше, и будет права. Да что вы такие, недоумевал я. «Сделать лучше для самих же себя не хотите?» «Послушай, писатель», — Тина приблизилась ко мне, «если мясник здесь живет, значит так нужно. Если Райли с ним мирится, значит так нужно. Не ломай сложившийся порядок вещей, просто смирись». «Смирись», — хмыкнул я. «Может, еще и мешок гарнира с собой таскать, чтобы этой твари вкуснее было меня жрать?» Девочка вздохнула и пошла вперед. Флинт с канистрой ковылял в стороне. Они явно больше не хотели поддерживать со мной беседу. Да и черт с ними, думал я. Не хотят помогать, и не надо. Что-нибудь придумаю сам. Тогда мне казалось, что они просто боятся Райли. Каким же я был глупцом. Как бы там ни было, все именно в Райли и упиралось. И без нее моя идея фикс не имела никакого смысла. Справиться с мясником в одиночку мне было не под силу. Требовали способности, как у изгнанника. И это как минимум. Райли обладала такими способностями, но почему-то терпела гнусную тварь у себя под боком. Тогда я думал, что она делает это из-за своей чрезмерной практичности. Ну, не лезет мясник на рожон, значит, и связываться с ним смысла нет. Психология изгнанников отличалась от человеческой. И многое, очень многое в ней я не понимал. Но одно дело не понимать, и совсем другое считать себя умнее Райли. Той самой, которая выжила здесь без чьей-либо помощи и явно неспроста. Придя домой, я решил немедленно обсудить с хозяйкой эту наболевшую тему и в этот раз поставить вопрос ребром. Но поговорить о мяснике опять не получилось. Райли буквально налетела на меня в прихожей и, бросив в угол скомканный белый халат, заляпанный пятнами каких-то химических субстанций, воскликнула. «Писатель, ты не поверишь!» «Погоди!» Поставив булькнувшую канистру в уголок, я остановил ее. «Нам надо обсудить кое-что. Этот мясник...» «Да черт с ним, с мясником! Я тут такое обнаружила! Латуриэль! Он действительно работал с протоплазмой и достиг невероятного успеха! Я даже и представить себе не могла, что такое возможно. Вадзорт говорил, что на это способны лишь сумеречники, но не мы. И я все время думала, как? Как им это удается?» Теперь начала понимать. «А я ничего не понимаю. Ты ведь мне так и не рассказала, что мы притащили из Тинкиного бункера. И что ты там изучаешь в своем подвале, я тоже не в курсе». Райли поняла, что вместе с потоком эмоций сболтнула мне что-то лишнее, но отпираться дальше было уже бессмысленно. Да и поделиться своим открытием ей явно очень хотелось. «Идем. Идем наверх». Мы поднялись в комнату, и она внезапно усадила меня на свое кресло, что уже было чем-то из ряда вон выходящим, поскольку королева с неохотой уступала мне свой трон, а тут вдруг такое. Затем она угнездилась рядом со мной. Кресло было большим, но вдвоем на нем мы умещались с трудом. Поначалу я чувствовал себя неуютно, ведь обычно Райли себя так не вела. «Я расскажу тебе про свою мечту». Близко-близко к моему уху прошептала она. «Только обещай мне, что это останется между нами. Навсегда. Обещаешь?» «Конечно», кивнул я. «Чтобы об этом знали только я, ты и Тинка, которая нечаянно выудила это из моей памяти, стерва такая. Клянусь, я могила. Хранить тайны я умею». «Хорошо». Она набрала в грудь побольше воздуха, потом выдохнула и продолжила. «Возможно, это будет звучать странно. Я и сама так думала. Боялась. Считала это отклонением. Но теперь мне все больше кажется, что это нечто иное. Что это мой истинный Инсуакиль, понимаешь? Загадка, которая крылась в субкоде 2, заложенном во мне создателями. Я стою на ее пороге». «Ну и замечательно. Только я все равно не понимаю, в чем, собственно, дело. Ты знаешь, в чем заключается инсуаль изгнанников? Прийти в апологетику и присоединиться к своим братьям, нашедшим суфиракиль. Это я знаю, ну и что? А то, что с того момента, когда я вселилась в тело старой хозяйки, меня почему-то тянет не в апологетику, а напротив, подальше от нее. Почему? Не знаю. Старая хозяйка как будто борется со мной, стремясь превратить меня в человека. Я втайне завидую ей, потому что она человек, а я нет. Хотя она гораздо примитивнее и слабее меня, но она человек. У людей есть что-то, чего нет у нас. И об этом я мечтаю. Я хочу стать человеком. Все это время я боролась с этой ересью, думала, что это испытание, неспосланное мне свыше. Ведь это неправильно, это противоречит нашей природе. Но это сильнее меня. Ты не поверишь мне. Но я, как и ты, хочу вырваться за пределы этого города. Хочу пожить там, за его стенами, как человек. Хочу посмотреть, как живут люди. Я видела это в обрывках воспоминаний старой хозяйки, и увиденное меня только раздразнивало. Мне все больше казалось, что мое место не здесь, а там, с людьми. Это и есть мой суфиракиль. Я удивила тебя? Не то слово. Тинка права, ты сумасшедшая. Зачем тебе, более совершенному существу, опускаться на одну ступень ниже? Лично я бы ни за что не хотел стать неандертальцем. Я знала, что ты меня не поймешь. Прости, но это действительно не поддается пониманию. Тебе открываются такие перспективы, и осталось совсем немного, чтобы их достичь. Но ты хочешь поставить крест на всех своих стараниях и поддаться регрессу. Зачем? Что такое есть в нас, людях, что тебя так восхищает? Не знаю. Просто я вас очень люблю. Людей, в смысле? Застенчиво отвернулась она. Помнишь, однажды ты спросил, убивала ли я людей? И сложно ли мне было это делать? Конечно, помню. Тогда я тебе соврала. За свою жизнь я не убила ни одного человека. Меня пытались убить люди, но я никогда их не трогала. Только видела, как их убивают другие. А за что тебя пытались убить? Это были мародеры, одни из последних. Я слишком близко к ним подошла, и меня заметили. Это было очень странно. Я понимала всю опасность, но почему-то решила не прятаться. Безумный поступок, который стал для меня хорошим уроком. Как только они меня увидели, тут же открыли огонь из своего оружия, и я побежала от них. Было страшно и неприятно. С той поры я поняла, что люди – это мои враги. Но все равно не трогала их. А потом в один прекрасный день со мной случилось то, что в корне переменило все мое представление о людях и вообще о своем предназначении. Я впервые увидела живого человека вблизи и даже сумела к нему прикоснуться. Ты про меня? Нет. Ты появился гораздо позже. Тогда кто это был? Один из мародеров? Нет. Их к тому времени уже давно всех перебили. Я не знаю, что это была за девушка и откуда она появилась. Девушка? Выжившая горожанка? Возможно. Я не знаю. И ты молчала об этом? Давай-ка рассказывай о ней поподробнее. В тот день я охотилась близ угодий 4.29. Опыта у меня тогда было еще маловато, да и охота с самого начала как-то не задалась. Сперва я нарезала круги вокруг химпрома, а затем сдуру отклонилась к центру, в надежде выйти хотя бы на гипотрагусов, чьи следы и помет наблюдались там в изобилии. Ну и вот, вместо гипотрагусов встретила молодого Ригвела и погналась за ним. Он нырнул в здание какой-то общаги и как сквозь землю провалился. Я долго шастала по этажам в надежде найти его след, но вместо Ригвела напоролась на ходока. Причем выскочила к нему так неудачно, что едва не попалась. Поймать меня он не смог, но начал упорно преследовать. Здание было мне незнакомо. К тому же коридоры в нем были захламлены. В таких условиях убегать от ходока очень сложно, и поэтому он быстро загнал меня в угол. Все, что мне оставалось, это спрятаться в ванной комнате. И вот тут начались чудеса. Сначала ходок прекратил преследование и переключился на какую-то другую цель. Я сидела в ванне и слушала отголоски его удаляющихся шагов, когда вдруг явственно различила еще чьи-то шаги. Кто-то бегал по помещению общежития, спотыкался, тяжело дышал, все ближе и ближе, пока, наконец, дверь ванной комнаты не открылась. Я думала, что это ходок меня нашел и приготовилась к самому худшему, но в ванную заскочила насмерть перепуганная девушка, маленькая, ниже меня ростом и сильно запыхавшаяся. Она закрыла дверь и попятилась спиной к ванне. Меня она не заметила, потому что я лежала на дне. К тому же в комнате было темно. Да и пятилась она задом наперед, пока в темноте не уперлась в край ванны, на которой и уселась. Это было так странно и необычно. Девушка сидела прямо надо мной и пыталась успокоить свое дыхание. Я чувствовал, как она дрожит, чувствовал ее страх, источающийся вместе с потом. В темноте я могла различить лишь контуры ее напряженного тела, но этого было достаточно. А с чего ты решила, что она человек, а не изгнанница? Ты думаешь, что так трудно отличить изгнанника от человека? Ладно, верю. А что было потом? Ходок чуял, что мы где-то рядом. Он топтался по коридору и заглядывал в пустые комнаты. Я знала, что рано или поздно он нас найдет. Но теперь мне было почему-то уже не страшно. Я была не одна. Мне захотелось, чтобы эта девушка тоже почувствовала это, что она не одна. К тому же глупый ходок потерял наш след. Прошел мимо. И я совершила ошибку. Первым делом я тихо поднялась и пристально смотрела ей в затылок. Но она меня не замечала. Ей было слишком страшно. Конечно же, я не хотел ее напугать, но любопытство оказалось сильнее. И я рискнул к ней прикоснуться. Но сначала надо было как-то обозначить себя, предупредить. Вот только я понятия не имела, как это сделать с максимальной деликатностью. Нужно было как-то дать ей понять, что я не монстр и не желаю ей зла. Тогда я очень осторожно прошептала. «Ты похожа на меня. Кто ты?» К счастью, она не испугалась, лишь слегка повернула голову. Наверное, подумала, что ей показалось. Меня так и подмывало продолжить начатое знакомство, поэтому я, не придумав ничего более оригинального, воспользовался первым попавшимся шаблоном, выуженным из памяти старой хозяйки. Решила узнать ее имя. Спросила, как тебя зовут? Следовало довольствоваться словами, но мне очень захотелось до нее дотронуться. Я очень-очень осторожно коснулась ее щек, вот так. Райли мягко тронула пальцами мою щеку. И вдруг она как подпрыгнет, как закричит. Ты бы видел, как она испугалась. Едва ли не лбом выбила дверь и помчалась, сломя голову. Ходок, естественно, бросился за ней. Пробежал мимо меня и даже не заметил. А дальше начался настоящий кошмар. Всплеск эмоций девушки был слишком сильным. Выброс энергии просто чудовищный, как вулкан. Никогда с подобным не сталкивалась. Я съежилась на дне ванны. А дом зашатался. Сверху посыпалась побелка с кусками кирпича. А что случилось? Нетипичный для нашего мира энергетический выброс пробудил великого Эндл Крона. Впервые в истории он выбрался из-под земли и начал крушить все вокруг. Я не видела этого, просто лежала в ванне и умоляла судьбу, чтобы меня не завалило обломками здания. Земля ходила ходуном, сотни чудовищных тварей ревели на улице. А когда подавал голос сам Эндалкрон, я думала, что навсегда лишусь слуха. Он бушевал долго. Я не сразу рискнула покинуть полуразрушенное здание. Просидела в нем всю ночь, и лишь с первыми лучами солнца, когда все стихло, убралась оттуда по-добру-поздорову. Теперь на том месте все покрыто руинами. А тот жуткий день навсегда остался в памяти изгнанников, как гнев Эндалкрона. А та девушка? Спаслась ли она? Не знаю, вряд ли. Но мне хочется верить, что ей удалось спастись. Больше с той поры я не встречала ни одного человека, пока не пришел ты. Знаешь, я даже испытывала нечто вроде угрызений совести. Нетипично для изгнанников, согласна. Ведь это из-за меня она убежала. Я все время думала, что же я сделала не так? Может быть, не надо было ее трогать? Или не следовало спрашивать ее имя? Так вот, почему ты не интересовалась моим именем, усмехнулся я. Наверное, да. Тот случай оставил в моей душе серьезный отпечаток, и я не хотела повторить ту же ошибку. А вдруг ты бы тоже пробудил Эндалкрона? Ну, это вряд ли. И все-таки интересно, что же это была за девушка? Кто знает. Но именно она помогла мне окончательно разобраться в себе и в своих желаниях. С той поры я перестала сдерживать свою мечту. И напротив, принялась изучать возможности ее реализации. Не в силах больше держать в себе эту идею, я рискнула поговорить с Вадзордом. И он отнесся ко мне с пониманием. Он дал мне надежду. Сказал, что существует возможность повторного переноса разума изгнанника в тело человека так, чтобы он там прижился, вытеснив изначальный разум. Вроде бы есть такие люди с очень слабым разумом. Сумеречники называют их куклами. И вот в такую куклу я теоретически могу поселиться, став полноценным человеком. Но кукла должна быть живой и мыслящей. Вадзорд знает, о чем говорит, ведь его старый хозяин тоже был живым и мыслящим. Ты меня пугаешь. Почему? Единственный человек в городе – это я. Значит, тебе не в кого больше вселяться. Писатель, Райли рассмеялась. Какой же ты смешной. Ну, во-первых, ты вовсе не кукла. А во-вторых, ты единственный человек и единственный друг, которого я знаю там, за стенами периметра. Поэтому не переживай. Если мне удастся перенести в кого-то свой разум, то это будешь не ты. Тогда кто? И главное, как? Вот эту загадку и изучал Латуриэль. Понимаешь, протоплазма имеет очень любопытное свойство, и основное из этих свойств – реакция на функции энергетической оболочки. Вадзорд говорил, что сумеречники умеют не просто вселяться в людей, но и переносить свой разум на огромное расстояние, копируя самих себя за счет протоплазменных меток. Мне, конечно, такое не под силу, но вот вселиться в куклу на расстоянии гипотетически возможность есть. Правда, исследование своей Латуриэль до конца не довел. Требуется еще кое-что. Пока не знаю, что именно. Но так близко к разгадке я еще никогда не подбиралась. Тебе так хочется поселиться в мире людей? И ты думаешь, что тебе в нем понравится? Думаю, да. Ведь там мне не придется никого убивать. Не нужно будет постоянно охотиться, прятаться, рисковать. Там можно просто жить. Я никогда не пробовала просто жить. Это, наверное, так здорово. Представь, писатель, когда ты выберешься из города и вернешься домой, то твоя старая жизнь продолжится, и ты будешь счастлив. И, наверное, скоро забудешь об этом кошмаре. И обо мне. А я буду помнить тебя всегда. И когда-нибудь тоже вырвусь из города. А потом начну тебя искать. Долго-долго, пока не найду. А когда найду, ты меня, конечно же, не узнаешь, потому что я буду выглядеть иначе. И вот тогда я подойду к тебе и скажу. Сегодня лучший день в моей жизни. Какая же ты фантазерка. Но мне нравится эта фантазия. Эта мечта единственная, что у меня есть. Ради нее я и живу. Она наполняет мою жизнь смыслом, греет меня. Скорее всего, она так и останется мечтой, но пока она жива, буду жить и я. Вот видишь, на какой глупости основывается мое существование. Это не глупость, Райли. Я все время думал, почему ты так сильно отличаешься от других изгнанников, почему ты добрее и гуманнее их. Теперь понимаю. И мне кажется, что ты зря стараешься стать человеком, потому что ты уже человек. Поверь мне, ты гораздо человечнее большинства людей. И я бы многое отдал за то, чтобы мы встретились вне стен Электинска. Вот только бы вырваться за пределы периметра. Дожить бы до этого счастливого дня. Не теряй надежду. Пока мы вместе, я буду тебе помогать. Ты столько для меня делаешь, а я ничем не могу тебе отплатить. Тебе этого и не нужно. Но я хочу. Я должен сделать для тебя что-то хорошее, полезное. Ты уже это делаешь, поверь. Все это слова, но я-то знаю, что я себя представляю. Я ноль без палочки. Неправда. Нет, правда. А я говорю, неправда. Давай не будем об этом, ладно? Но я не хочу, чтобы ты считал себя ущербным. Это не так. Ты учишься и делаешь успехи. Ты сумел вернуться живым из детского мира? Лишь с помощью тебя и Тинки. Ну и что? Не каждому изгнаннику такое под силу, а тем более человеку. То, что ты оттуда вернулся, в том числе и твоя заслуга тоже. Да какая уж там заслуга? Из-за меня нас чуть не съели. Вот если бы съели, тогда был бы повод расстроиться. Тогда бы и расстраиваться было некому. Ага, ты уже улыбаешься? Ну же, писатель, не кисни, порадуйся вместе со мной. Да я радуюсь. Оно и видно. Слушай, я, кажется, знаю, как отвлечь тебя от грустных мыслей. Хочешь увидеть мой настоящий мир? Не понял. Что ты имеешь в виду? Я покажу тебе мир, который уготован таким, как я, тем, кто прошел Инсуаль и отыскал Суфиракиль. Ну как ты мне его покажешь? Ничего не ответив, Райли вдруг повернулась ко мне лицом и, обхватив мою голову обеими руками, впилась своими губами в мои губы, не дав даже схватить глоток воздуха. От неожиданности я не успел сообразить, что произошло. Казалось, что я вот-вот потеряю сознание. Перед глазами замелькали яркие круги, и в меня бурным водопадом вливалась чужая неукротимая энергия, и, сталкиваясь где-то в глубине нутра с моей энергией, перемешивалась с ней, закручиваясь водоворотами и извергаясь мощными всплесками. Это было и больно, и приятно, но самое главное необычно. Я сопротивлялся вторжению, но одновременно с этим страстно желал впустить в себя этот чуждый мне разум, перемешаться с ним и постичь его до самого дна. Что характерно, я чувствовал. Нет, я был уверен в том, что Райли ощущает то же самое. Мы впаивались друг в друга, миллионами невидимых энергетических щупалец, дрались и тут же переплетались в объятиях. Моя боль уходила все глубже, уступая место истоме полного психологического контакта. Наконец, в какой-то миг я рискнул открыть глаза и увидел, что мы летим сквозь бескрайнее пространство, наполненное смыслом. Именно смыслом. Я не могу иначе это охарактеризовать. Это был не мир материи, это был мир сознания. И Райли была рядом со мной. Мы летели обнявшись, словно завернутые в один общий кокон. Я видел ее лицо совсем близко от моего. Она уткнулась щекой в мое плечо и смотрела на меня, не моргая, вся состоящая из миллионов крошечных огоньков, похожих на цветные компьютерные пиксели. И эти искорки обильно отрывались от нас, оставляя позади длинный шлейф, как хвост у кометы. «Не бойся, это отшелушивается бренность», — не открывая рта, сказал я сам себе, голосом Райли. «Скоро мы очистимся от нее и обретем истинную форму». «А что такое истина? Зачем она вообще нужна?» — моим голосом спросила Райли. «Не знаю. Существует гипотеза, что истина — это основа реальности. Те, кто ее ищут, стремятся вырваться из плена иллюзий. Это естественная потребность разума». Я заметил, как от щек и лба Райли, словно от фарфоровой вазы, начали откалываться целые осколки, обнажая нежно-лиловое свечение, бьющее изнутри. Но ведь так от нас скоро вообще ничего не останется. Мы теряем свою основу. То, что делает нас теми, кем мы являемся. Вовсе нет. Основа не снаружи, а внутри. Тебе непривычно это, я знаю. Наверное, тяжело быть никем и всем одновременно. Особенно, когда к этому не готов. Но я — это я. Нет. Ты — это я. Ты – это мир, ты многомерен. Больше нет понятия «ты», есть понятие «мы». Всеобщая информационная нейросфера. Добро пожаловать в мир бесконечных знаний. Мы вспыхнули, сбросив в себя последние оковы материальной бренности. То, что было запутанным и непонятным, вдруг стало выстраиваться в элементарные логические цепочки. И о чем бы я ни начинал думать, все обретало детальную доходчивую суть. Этот мир совсем не похож на наш. В нашем мире мы повсюду встречаем вещи, а уже потом характеризуем их, анализируя формы, оттенки, объемы и предназначения. Здесь же нет никаких вещей, есть лишь нескончаемые потоки энергии, несущие информацию. Что это за информация? Я затрудняюсь вам объяснить. Наверное, мой разум не рассчитан на ее постижение. Но та малая толика, доступная мне, открыла невероятные горизонты, о которых даже и не мечтали самые великие гении. Я почувствовал запредельную ментальную силу, такую мощную и неудержимую, что люди, оставшиеся где-то там в простом материальном мире, казались мне сейчас даже не обезьянами, а ничтожными муравьями, копошащимися в своих городах-муравейниках по воле заложенной в них программы инстинкта. Я сумел окинуть взором все человеческое общество, непредвзято и холодно проанализировал его примитивную суть, сделав неутешительные выводы. Мне не хотелось верить, что я и сам всего лишь выходец из этих нелепых ульев. Все мои старые желания, стремления, мечты и надежды одномоментно превратились в такую непроходимую чушь, что мне поскорее захотелось о них забыть. Как вообще можно было мечтать о подобном? Как можно было жить ради этого тлена, подобно жуку-скоробею, катить через огромный мир навозный шарик, и при этом свято верить в то, что в этом шарике кроется смысл твоей жизни, что этот шарик – все, что у тебя есть, все, к чему ты должен стремиться? Куда ты его докатишь, и когда сдохнешь, придавленный этим спрессованным навозом, уже не важно. Об этом не думают. Думают только о выгоде, бессмысленной, иллюзорной, но выгоде. В то время как вокруг простирается огромный мир, исполненный многообразия. Но жук не видит этого мира, он видит лишь свой любимый навоз. В моей голове, словно из тонких хрустальных перемычек, складывались разветвленные схемы взаимосвязи и теории. Я постигал природу вещей с невероятной легкостью, поражаясь, откуда у меня вдруг взялся такой умище. Я был готов созидать, я мог с нуля спроектировать целый мир, гармоничный и целостный. И как только я начинал представлять себе идею этого мира, он тут же начинал формироваться перед моим взором. Массивные горные кряжи, небесная лазурь, кристальные водопады и калейдоскоп невиданных растений вырисовывали словно по волшебству. Стоило мне лишь подумать о них. Я строил целую вселенную и наслаждался этим. Мне все было под силу. Райли терпеливо ждала, пока я наиграюсь, а я так увлекся, что и забыл про нее. В конце концов, она меня кликнула. «Ну, как тебе здесь? Нравится?» «Кто посмел меня отвлекать?» Кипящая плазмой, пульсирующее полубожество как раз обдумывало теорию антиматерии и очень рассердилось, что его отвлекли от столь важного занятия. «Писатель, ты такой смешной! Ты еще смешнее, чем на земле!» — засмеялась она, и ее смех вернул меня в прежние рамки, спустив с небес на землю. «Райли, это ты?» Я видел перед собой яркую лиловую звезду, от которой в разные стороны расходились иглы острых, но совсем не колючих лучей. Я и сам был такой звездой, только кремовой. Мы оба висели в пространстве, расчерченном постоянно меняющимися структурами и наполненном мириадами таких же разноцветных звезд, от совсем крошечных до монументально-гигантских. Ты меня не узнал? А ведь это мой истинный облик. Ты похожа на звезду. Это только в инфосфере. На внутренних контурах все забавные лучики отпадут. Я не знаю, что сказать, Райли. Это потрясающе. Я даже представить себе не мог, что существуют такие миры. Потоковый анализ. Гиперболическая трансфункция, императивная метафаза сознания. Хватит, хватит, не засоряй себе мозг. Эти знания тебе все равно не пригодятся, ведь ты из другого мира. Но я хочу их постичь. Только пока ты здесь, пока твой разум симулирует функцию изгнанника. Это пройдет, когда мы вернемся. Я не хочу возвращаться. Пожалуйста, давай побудем здесь еще немного. Хорошо. Господи, Райли, как же тут классно. Я чувствую, как энергия жизни течет через меня. Я имею доступ к любой информации и способен насыщаться ею, как обычной пищей. Я самодостаточен, свободен от привычек, лени, рутины, привязанности. Ничто не удержит меня там, на земле. Мне ничего не нужно. Даже я? Ты? Но ведь... Я не совсем то имел в виду. Не оправдывайся. Это закономерная реакция. Человеческий разум быстро проникается эгоизмом изгнанников. Понятно теперь, почему нам запрещают помогать друг другу? Это не вредность апологетов, это вынужденная необходимость. Здесь не нужно никому помогать, не нужно ни о ком заботиться. Здесь ты свободен от всех, и все свободны от тебя. И вся твоя жизнь – это непрерывное поглощение информационной энергии, насыщение и аккумулирование внутри своей сферы. Вечный полет и саморазвитие, пока тебя не засосет более сильный и развитый разум, который завладеет твоими знаниями, при этом вытеснив твое эго. А может быть, и ты сольешься с кем-то другим, заменив его собой. Тогда ты станешь еще больше и сильнее. И как долго можно так расти? Пока накопленная в тебе энергетическая эссенция не станет приемлемой для того, кто ее пожинает. Тогда оболочка псевдоплазмы лопается, и все, что было внутри нее, устремляется к центру Вселенной. В то время как те клочки, что от нее остались, инкапсулируются и превращаются в зародыши нового разума, развивающегося с нуля. У людей все несколько иначе, но общий принцип тот же. И для этого заставляют бороться за выживание. Да. И этим испытанием нам стремятся привить способность отстаивать свои знания, делая их основополагающими. Когда сталкиваются два разума, победитель удаляет те знания побежденного, которые противоречат его собственным мнениям. Таким образом происходит пассивное насыщение информацией. Стабильное, но малоэффективное. А вот когда между разумами возникает противоборство, и точка зрения каждого претендует на основополагающий статус, тогда-то и получается активное обогащенное насыщение, строящееся на многочисленных доказательствах и обоснованиях спорных теорий. И вовсе не факт, что более сильный разум выйдет из этой борьбы победителем. На Земле нас учат бороться и отстаивать свой суферакиль, пусть примитивный, зато в доступной форме. Все для того, чтобы изгнанникам, прошедшим земные испытания и оказавшимся в мире, где властвует интеллект, было бы проще занять свою жизненную нишу, определив новые перспективы роста и развития. Мир, основанный на разуме, на постижении, на самосовершенствовании, лишенный пороков, боли и мракобесия, только чистый дистиллированный смысл, пронизывающий всю основу бытия, миллионы открытых дверей, и каждая манит новыми открытиями. Мою душу переполняет счастье и безумная жажда новых знаний. Я хотел бы здесь поселиться. Райли опять же смеялась. Какой же ты все-таки смешной. Ты похож на ребенка, которого впервые привели в парк аттракционов. Успокойся, этот мир не для тебя. Ни один человек не сможет в нем выжить. Но почему тогда я до сих пор жив? Благодаря мне. Я блокирую избыток информационного потока, иначе твой бедный мозг уже давно бы лопнул, как воздушный шарик. Допустим, здесь мне действительно не место. Но ты, Райли, почему же ты готова отказаться от этой сказки ради нашего убогого и погрязшего в пороках мирка? Неужели дерьмо, из которого я вышел, кажется тебе лучше и чище? Нет, не кажется. Но я готова пойти на эту жертву. Потому что мне никогда не обрести счастье в своем родном мире. Не пытайся понять, просто поверь. Я не могу тебя понять. Никак не могу. Да и не надо. Полетели со мной. Куда? Полетели. Мы понеслись куда-то сквозь пестрое пространство, облетая вспышки распускающихся красных воронок и бросая отблески на странные расходящиеся кольца, словно покрытые хромом. Вокруг творилась какая-то безумная игра самых невероятных фантомов и миражей, которые, казалось, реагировали на наш полет. О том, чтобы здесь хоть как-то ориентироваться, не шло никакой речи. Поэтому я просто летел за Райли, повторяя ее немыслимые кульбиты. Наш путь завершился возле внезапно выросшей из ниоткуда исполинской спицы, серебрящейся словно иней под луной. Вокруг нее друг за другом накручивались спирали тонких зримых потоков. В такой поток Райли влетела, утянув за собой меня. Нас раскрутило вокруг заиндевелой иглы с такой скоростью, что все окружающие метаморфозы слились передо мной в одно сплошное колеблющееся пятно. Оно вздрагивало, меняло цвета, расползалось. И вот, в конце концов, сползло с моих глаз. Или что там у меня было в тот момент, мутной пеленой, открыв новую реальность. Уже знакомую и понятную с детства. Теперь мы стояли посреди широкого поля, со всех сторон уходящего за горизонт. Под ногами шелестели шелковистые травы, вокруг летали бабочки и яркие стрекозы. Над головой плыли легкие облака. Трава колыхалась от ветра, но дуновения самого ветра не чувствовалось. Райли стояла напротив меня. Она опять выглядела как человек. Но в этот раз все было совсем иначе. Ее облик явно отличался от привычного. С ее тела полностью исчезла вся неприглядная синева. Болезненной красноты вокруг вечно опухших воспаленных глаз тоже как не бывало. Исчезли следы былых шрамов и ожогов, которые некогда испещряли ее кожу. Волосы стали пышными, яркими, словно каждый волосок был отлит из платины. Я и представить себе не мог, что Райли может быть такой красавицей. Хотелось смотреть на нее вечно, как на картину. Невозможно было отвести глаз. Райли в легком колышащемся платье, с распущенными волосами, прядями которых играл ветер, и с невероятно живыми глазами, нежно глядящими в самую душу, была олицетворением самой женственности. «Ты изменилась. Только на эту фразу меня и хватило». «В какую сторону? В лучшую или в худшую?» — с улыбкой спросила она. «В прекрасную. Правда? Я тебе нравлюсь?» Я старалась восстановить все исходные параметры старой хозяйки, ну и добавила от себя немного. «Очень рада, что хорошо получилось». «Где мы? Что это за место?» «Это иллюзия. Моя иллюзия. И ты у меня в гостях». «Ты создала все это?» «Да. Но лишь в твоем сознании. Неужели ты способна на это?» «В своем мире, да. Я могу создать все, что угодно, и быть кем захочу. Только какой в этом смысл, если оценить меня сможешь только ты?» «Ты преувеличиваешь мое значение. Что толк от моей оценки? Кто я такой? Чем больше я о тебе узнаю, тем больше понимаю, насколько глубока и широка пропасть, пролегающая между нами. Ты такая совершенная, безупречная, а я... А кто я по сравнению с тобой? Примитивный организм, недалеко ушедший от животного». «Ты не прав, писатель. Мы гораздо ближе, чем ты думаешь. Просто тебе нужно немного подняться ко мне, а я спущусь к тебе навстречу». «Тебе не стоит этого делать. Не решай за меня, что мне делать, а что нет. Это мой выбор. И не занижай свой уровень развития. Он гораздо выше того, что ты приписываешь себе. Ты развиваешься, как и любое высокоразвитое цивилизованное существо. Все время, пока ты жил в моем доме, ты старался стать изгнанником, а я в то же время старалась стать человеком. Так мы шли навстречу друг другу и теперь практически встретились». «Изгнанник из меня пока что выходит никудышный. А вот ты определенно достигла результатов в своей деградации». Я рассмеялся. «Во всяком случае, та Райли, которую я встретил в первый раз, уже мало напоминает Райли настоящую. Ты говоришь совсем как человек, практически не тормозишь перед фразами. Все чаще используешь традиционные словесные обороты, формулировки и поговорки, свойственные человеческому обществу. Для меня ты уже вполне себе человек». Пришлось основательно покопаться в памяти старой хозяйки. Данных уцелело немного, поэтому воссоздать стиль общения непросто, но я стараюсь. И у тебя получается. Девушка зажмурилась, вокруг нее по траве во все стороны разошлась волна распускающихся цветов, преобразив зеленое поле в сплошной пестрый ковер. «Спасибо, писатель, но нам пора заканчивать это путешествие. Осталось заглянуть только в одно место. Секунда, и мы уже дома. У меня дома. Я сразу узнал свою квартиру, знакомую с детства. Здесь все было на месте. Каждый предмет, каждая вещь. Комнату заливал мягкий золотистый свет, пробивающийся сквозь полупрозрачные шторы. И в нем плавали крохотные пылинки. Это мой дом, не верил я собственным глазам. Но как? Иллюзия. Отражение твоей собственной памяти, воссозданное по принципу ментальной камеры обскуры. Но здесь все настоящее. В доказательство я подхватил вазу с тумбочки и потряс перед лицом Райли. Разве иллюзии выглядят так? Но это не традиционная визуально-слуховая иллюзия. Это более глубокая форма. Фактически полноценная иллюзорная реальность, когда твой разум не просто видит несуществующее, но и способен его ощутить. Как во сне? Примерно. Но все же это не сон. Можно сказать, что мы с тобой находимся в одном временном цикле, а твоя квартира в другом. Мы в будущем, она в прошлом. Ведь это твоя память, писатель. Она как видеокамера записала фрагмент твоей прошлой жизни. А я лишь скомпилировал эти данные, воссоздав на их основе полноценную иллюзию. Это мой дом. Внутри у меня все сжалось от тоски. Такое впечатление, что я покинул его 10 лет назад. Увижу ли я его снова? Слезы подкатили к горлу, и я с трудом удержался, чтобы не распустить нюни. Острый приступ ностальгии, перемешанный со стыдом и страхом, окончательно вымел из моего сознания всякие опьяняющие мысли о превосходстве мира изгнанников, в котором я уже мечтал поселиться. «Теперь понимаешь, зачем я тебе это показала?» Райли заглянула в мои глаза. «Ты должен был вспомнить, должен был понять, ощутить это. То, что отличает вас от нас. Ты должен был вернуться на свой истинный путь, чтобы впредь не забывать, ради чего ты живешь». «Ты права, Райли, я все понял. Я сделаю все, чтобы вернуться туда, в мой мир, в мой дом. Ты вернешься, все будет хорошо». Я сел в кресло, откинув голову назад. Удивительные чувства боролись во мне. Хотелось задержаться здесь подольше, представляя, что уже все позади и я дома. Но вместе с этим я прекрасно понимал, что никакого дома нет, что все это лишь видение, и понимание нереальности происходящего выталкивало меня из этой теплой ностальгической обители. Райли села рядом со мной, втиснувшись, как и прежде, а потом, зевнув, уткнулась носом в мое плечо, и иллюзия пропала. Мы снова сидели в комнате нашего электинского коттеджа. Все вернулось на круги своя, но мне далеко не сразу удалось выйти из-под впечатления, оставленного погружением в мир изгнанников. «Ты в порядке?» — наконец окликнул я Райли, которая уж больно подозрительно притихла и не шевелилась. «Угу», — угукнула она мне в плечо, обдав его теплым дыханием. «Эти фокусы расходуют столько энергии, я почти на нуле». Это я тебя там задержал. Прости, я не знал, что подобные эксперименты связаны с энергозатратами. Нет, все хорошо. Я быстро восстановлюсь. Зато как славно мы развлеклись, да? Да не то слово. Ты просто перевернула все мои представления с ног на голову. Раньше я представлял себе иные миры, непременно населенными какими-то инопланетянами, всякими чудиками там, большеголовыми или какими-то монстрами. Но все эти миры, даже самые фантастические, все равно имели сходство с нашим миром. А тут мир чистого сознания. Вообще ни на что не похоже. Послушай, а у тебя не будет проблем из-за того, что ты мне его показала? Ну что ты? Нет, конечно. То, что я тебе показала, всего лишь симуляция мира изгнанников, вшитая в нашу память наряду с базовыми изначальными знаниями. Для чего? Чтобы мы помнили, ради чего боремся за свою жизнь. Ради чего ищем суферакиль. Это своеобразная приманка, которая должна стимулировать наше рвение. А на самом деле я и понятия не имею, каким будет наш мир. Может быть, именно таким, может быть, еще лучше, а может и хуже, не знаю. Морковка для ослика. У? Да это я так. Вспомнил одну картинку про ослика, везущего большую повозку. А возница держит перед собой длинную палку, с которой на веревке свисает морковка, болтающаяся перед глазами у ослика. Тот ее видит и идет к ней, таща за собой повозку. Так и здесь. Вам показывают вкусную морковку, заставляют тащить на себе тяжеленный груз. Интересное сравнение. Я об этом как-то не задумывалась. В моем мире тоже практикуют нечто подобное. Например? Например, точно так же у нас вешают лапшу на уши студентам при поступлении в ВУЗ, расписывая во всех красках, насколько великим и авторитетным является данное учебное заведение и какие широкие перспективы открываются учащимся после его завершения. Однако даже с красным дипломом выпускник в итоге сталкивается с фактом, что на самом-то деле он нахрен никому не нужен, без опыта и навыков. Райли, ты меня слушаешь вообще? «Да, писатель, извини, я уже отключаюсь. Тебе нужно поспать». «Угу». Сейчас посижу, подремлю. Тебе нужно выспаться по-настоящему, а не как обычно, в полглаза. Но это, наверное, опасно. Она с тревогой подняла на меня заспанные глаза. Почему? Не знаю. Просто я никогда еще не погружалась в глубокий сон. В глубоком сне я потеряю бдительность, не смогу вовремя отреагировать на опасность. И, Райли, здесь нет никаких опасностей. Да, возможно, но все-таки я сомневаюсь. Ведь я не позволяла себе полностью отключать сознание, даже когда была при смерти. Хотя бы одна часть разума должна бодрствовать, чтобы оперативно. Давай я буду этой частью, а ты поспишь немного, хорошо? Ты? Да, я же здесь. И я разбужу тебя при первой же опасности. Но ты должна выспаться по-человечески, а не как всегда, тут сплю, тут не сплю. Считаешь, что мне нужно попробовать? Уверен. Ну что ж, пожалуй, в качестве эксперимента я могу себе позволить. Райли, хватит разглагольствовать, просто спи. А ты не уснешь? Нет, я буду беречь твой сон, обещаю. Но тебе ведь тоже, наверное, хочется поспать. Так, ты будешь спать или нет? Буду, буду. Все, я уже готов отключиться. Вот и отключайся, или тебе нужна колыбельная. Райли угнездилась поудобнее, положив голову ко мне на грудь, и тяжко вздохнула. Мы немного посидели в полной тишине. Писатель? Чего? А я увижу сон? Не знаю. Скорее всего. А он будет страшным? Надеюсь, что нет. Да даже если и будет, что с того? Это же всего лишь сон, он безобиден. Я не подумаю, что я боюсь видеть сны, просто я раньше никогда сама их не видела. А из данных старой хозяйки все сны были мною стерты, чтобы не перегружать память. Подумай о чем-нибудь хорошем и засыпай с этими мыслями. Тогда кошмар вряд ли приснится. Спасибо за совет. На здоровье. И давай уже засыпай. Угу. Тебе, наверное, лучше лечь на кровать, там удобней. Ответа не последовало. Райли? Она уснула. Впервые уснула по-настоящему. Несколько раз она вздрагивала. Мышцы рук и ног нервно сокращались. Все как у людей в момент засыпания. Я вздохнул и прислонился к ее волосам. От Райли пахло сухими травами и почему-то медом. Необычный запах. Люди так не пахнут. Я и раньше чувствовал этот аромат, но сейчас можно было вволю им надышаться. Самодельная парфюмерия изгнанницы не имела ничего общего с традиционными духами и дезодорантами. Никаких намеков на химию. Чистый природный запах. Я не случайно заставил ее поспать. Мне было необходимо побыть наедине со своими мыслями и все разложить по полочкам. Слишком много нового я сегодня узнал. Надо было срочно все переосмыслить. Возможно, не стоило мне описывать эти откровения, произошедшие тогда между нами. Наверное, Райли была бы против их афиширования. Но я не смог обойти их в своей книге. И сейчас они по-прежнему греют меня, как теплый костер из прошлого. Мы вдвоем посреди злого враждебного мира. Но этот мир выглядит уже не таким страшным, ведь где-то рядом мерцают огоньки участия и понимания. Замкнутая, но приветливая Тинка. Вздорный, но общительный Флинт. Странный, но беззлобный Вадзорт. И, конечно же, Райли. Подумать только, я и не знал, что она такая. Не догадывался, что творится в ее душе. Ведь внешне она всегда казалась сухой и жесткой, порой жестокой. А вон оно как вышло. Под панцирем всей этой демонстративной суровости прячется бесконечно нежное сердце, теплотой которого ей просто не с кем было поделиться. Вот тебе и беспощадная амазонка. Зато теперь мне все сразу стало понятно. И ее привязанность ко мне, и ее необычайная тяга ко всему человеческому, и ее попытки быть модной, и еще много чего в ее доселе необычном поведении. Эх, Райли, доброе ты мое создание. Зачем ты мне обо всем рассказала? Теперь я расколот на два мира. Доселе вся моя душа рвалась прочь из этого города. Но сейчас я с ужасом признаю, что мне все больше хочется здесь остаться. Я перестал бояться аномалий. Раньше каждая вылазка за пределы дома была сопряжена с чудовищным стрессом. Теперь же я спокойно хожу, даже на чужие территории, к Флинту и Тинке в гости. Прохожу мимо десятков опаснейших аномалий буквально в полутора метрах от некоторых, и мне плевать. Честное слово, плевать. При этом ощущение такое, как... Ну, представьте, что вы идете по крыше, в полутора метрах от края. Опасность ощущается, но страха нет, потому что вы знаете, где край, и не подходите к нему. Так же и здесь. После уроков Райли я стал легко замечать присутствие большинства аномалий. Да и потом, когда раза три пройдешься туда-сюда по одному и тому же пути, впоследствии ходишь там уже на автомате. Главное никуда не сворачивать и не искать новых тропинок. Я перестал бояться монстров. Черт возьми, после злодеев из детского мира, монстрятник, обитающий в нашем районе, кажется мне московским зоопарком. Неоконисы обходят нас стороной и убегают, завидев меня издали. Они все еще не отправились от бойни, которую им устроила Райли, и уже продолжительное время разрознены. Все никак не могут сбиться в стаю, а поодиночке эти существа никогда не нападают. Несколько раз мимо дома проходили неприкаянные, но если к ним не приближаться, то они просто уходят и не возвращаются. С гиганеврами все вообще оказалось очень просто. Они трещат так, что их слышно за сотню метров, поэтому при их приближении достаточно просто юркнуть под ближайшую крышу, и все, они пролетают мимо. В общем, монстры тоже стали для меня делом привычным. Кроме всего прочего, я начал совершенно спокойно относиться к довольно необычным вещам. Странные галлюцинации, безумные сны, ощущение, что я одновременно пребываю сразу в нескольких измерениях. Все это стало для меня чем-то обыденным. Этих странностей в последнее время накопилось так много, что они переполнили чашу адекватности и образовали новый сосуд измененной реальности, дикой, вывернутый шиворот на выворот, но все-таки реальный. Я чувствовал себя Алисой в «Стране чудес» или в «Зазеркалье». Всегда считал эту сказку шизанутой, а теперь прекрасно ее понимаю. Суммируя сказанное, можно догадаться, почему я стал смелее и заносчивее. Райли права. Я подсознательно начал ощущать себя одним из изгнанников. Обретая все больше знаний и опыта, я начал думать, что выживание здесь – это моя заслуга. И от помощи Райли я завишу все меньше и меньше. Да она и сама подпитывала это заблуждение, регулярно поднимая мою самооценку своими похвалами. Понятно, что она делала это по доброте душевной, чтобы поддержать меня морально, не дать свалиться в штопор уныния. Но тем самым мне была оказана медвежья услуга, ведь я и сам начал верить в то, что теперь я крутой и способен в одиночку справиться со всеми трудностями. И это ложное убеждение сыграло со мной злую шутку. Наверное, многие мужики до старости остаются подростками. Нет-нет, да прорывает их хоть как-то самоутвердиться, совершить поступок, что-то кому-то доказать. Вот и я, видимо, из их числа, к сожалению. Когда Райли безмятежно спала у меня на груди, я ощущал всю свою ответственность за нее и все безграничное доверие, которое она мне оказала. Даже когда я сидел возле нее умирающий, то не чувствовал ничего подобного. Тогда она боролась со смертью, а я был просто присутствующим, как тот же Котя. Но сейчас Райли осознанно доверила мне свою жизнь. Излишне говорить о том, насколько высокую честь она мне оказала. И понятное дело, меня переполняла гордость. Усилился зуд желания что-нибудь для нее сделать, что-нибудь действительно важное и значимое, чтобы утвердить статус равного ей не просто на словах, а на реальном деле. Переплюнуть ее мне вряд ли удастся, но вот встать с ней вровень – задача вполне посильная. И тут в моей памяти опять всплыл чертов мясник. Вот бы его завалить. Тогда бы я доказал Райли, что тоже способен на подвиг. Она бы оценила меня не только как любимую игрушку, но и как героя, равного ей по силе. Эх, мечты, мечты. Поначалу я прогонял от себя эту мысль, понимая ее бесперспективность. Но за неимением иных альтернатив прославиться, постоянно к ней возвращался, в итоге сделав ее новой идеей фикс. Я начал фантазировать о том, как буду сражаться с хромым. Но даже в моих фантазиях исход битвы был очевиден. Выступать против мясника, даже с поврежденной ногой, все равно, что идти в штыковую против танка. Нет, конечно, бывают маразматики, допускающие возможность подобного этюда, но только не я. Тут не нужно иметь 7 пядей во лбу, чтобы понять тщетность данного замысла. Я не Давид, а значит Голиаф меня размажет как вошь. Так что физический поединок нужно сразу же вычеркнуть и забыть. Остается одно – хитрость. Заманить хромого в ловушку, натравить на него других тварей, напугать чем-то, чтобы он свалил куда подальше. Нужно что-то придумать. В голове начали строиться планы. Эх, вернуться бы сейчас в настоящий мир изгнанников. Там мой мозг работал как суперкомпьютер, позволяя совершать десятки открытий за минуту. Правда, ни одной из них я после возвращения оттуда уже не могу вспомнить. Как будто выветрилось из головы все, что я там постиг. А мне бы не помешало сейчас прикинуть схемку уничтожения твари. Ладно, как-нибудь сам дотумкаю на неразогнанном мозгу. Не дурак же я, в конце концов. На самом деле, дурак, конечно. Да еще какой. Что тогда мною овладело? Почему я стал так одержим этой смертельной задачей? Как будто бы и не было дел поважнее. А ведь действительно, цель уничтожения Хромова в какой-то период стала для меня важнее возвращения домой. И Дульсинея Райли, мирно посапывающая на моей груди, подогревала эту решимость, окончательно превратив меня в Дон Кихота. Итак, что мы имеем? У нас есть тварь размером со слона и умеющая бить электричеством. У твари проблема с ногой, это плюс. Ахиллесова пята. Если поврежденную ногу доломать, то мясник окончательно лишится подвижности, и мои шансы станут реальнее. Но намного ли? Нет, этого мало. Нужно что-то более эффективное. То, что может вырубить такую тушу с одного раза. Какая-то ловушка. Есть два варианта. Заманить Хромова в ближайшее болото, или вывести его под огонь сивки. Вот это уже более привлекательные планы. Однако нужно понимать, что до ловушки мясника еще нужно довести. Учитывая скорость его передвижения, даже с покалеченной ногой, этот спринт легко может стать для меня последним. Вариант с сивкой сразу отпадает. Там придется 50 метров драпать от разъяренного мутанта через густые кусты, через лес, мимо родника, потом опять через непролазные заросли. И наконец, велика вероятность самому же и словить пулю в лоб. Нет, с сивкой играть я не хочу. До сих пор вспоминаю, как она разнесла голову бедняге Шепу. Значит, остается болото. До болота от логова рукой подать. 10 метров. Все через те же кусты. Тут главное самому не утонуть к чертям собачьим. Поэтому надо заранее разведать подступы к трясине, чтобы не застрять в кустарнике в самый неподходящий момент. Чтобы вовремя юркнуть в нужную лазейку, а там уже по кочкам, как вариант можно обойти топь по берегу, зайдя со стороны обрыва, где мы потрошили сама. Но до туда я тоже вряд ли добегу. Да и мясник не идиот, вряд ли начнет резать угол через топи. Вот же задачка. 14 сверх уже!» — воскликнул Райли и дернулась так неожиданно, что я прикусил язык. «Эй, все в порядке!» — схватил я ее за дрожащие плечи. Райли уставилась на меня в полном недоумении. Ее глаза расширились до такой степени, что она стала похожей на персонажа японских мультиков. «Писатель?» «Да, все хорошо». «Я что, спала?» Наконец-то она смогла вздохнуть. «И долго?» «Нет, с полчаса, не больше». «Это было так странно и так здорово!» Она поднялась с кресла. «Я видела сон, представляешь? Там был ты, еще была Тинка. Мы охотились, все как по-настоящему». «Как ты себя чувствуешь?» «А? Прекрасно. Глубокий сон – это действительно чудо. Он восстанавливает энергию быстрее 10 раз. Интересно, а что если поспать подольше?» «Ну так ложись и поспи». «Нет, пожалуй, на сегодня хватит экспериментов. Сегодня буду спать как обычно. А вот завтра…» Она задумчиво улыбнулась. «Возможно, попробую еще. Мне понравилось». «Ладно, я сегодня тоже что-то притомился». Встав с кресла, я разогнул хрустнувшую спину, при этом растирая немевшую руку, на которой лежала Райли. «Давай-ка, баиньки, завтра, я надеюсь, ты меня еще потренируешь. И, кстати, ты мне обещала кое-что показать». «Что показать?» Райли с полминуты копалась в памяти, сосредоточенно глядя в потолок. «Ах, ну да, вспомнила. Да без проблем, конечно». «Ловлю тебя на слове». Я пошла мыться. Она вышла из комнаты. Взяв свою тетрадь, я подержал ее немного в руках, но так и не найдя в себе ни сил, ни желания что-либо записывать, бросил обратно на стол. Голова уже совсем ничего не соображала. Да еще мысли о мяснике окончательно сбили с толку. Все, нужно отдохнуть. Той ночью я заснул не сразу. Сначала вместо сна мне неожиданно открылись следы заблокированных доселе остатков слияния разумов. И это заставило меня подскочить от ужаса. В сознании сплошным потоком пронеслась вереница образов из чужого прошлого. Все то, что пережила Райли. Начиная от ее высадки на Землю и до сегодняшнего дня. Но все это пролетело так быстро, что закрепилось лишь на отдаленных участках памяти. Впрочем, мне и этого хватило, чтобы очнуться с бешено колотящимся сердцем. Я узрел страх, борьбу, одиночество. Перед глазами промчались образы страшных тварей, лезущих прямо на меня. Разинутые пасти, налитые кровью глаза. Мелькали мои ободранные руки, панически цепляющиеся за осыпи битого кирпича. Ноги скользили по чьим-то размазанным внутренностям. Нож. Нож, стиснутый грязной окровавленной кистью. Только он был со мной, любимая сестра. Я отбросил от себя остатки этого кошмара, и они разлетелись в сознании, словно прах. Сколько же ей пришлось пережить? Выпив немного воды и слегка протерев лицо, я опять лег на кровать с тяжелыми думами. Найду ли я в себе мужество повторить хотя бы малую толику ее подвига? Или же я обречен быть зависимым иждивенцем? Неприятные мысли. Нужно отойти от них. Нужно выспаться. Писатель, мой друг. Человек в черном костюме и черных очках прохаживался по кабинету. Что-то давно мы с тобой не общались. Вы кто? Вот, ты даже перестал меня узнавать. Хо? Можно Хо, можно Евгений. Сейчас я в облике одного из своих старых друзей, чтобы тебе было приятнее со мной общаться. Хватит ходить вокруг да около. Я присел на пухлый кожаный диван. Мне нужны ответы, немедленно. Ты пишешь книгу. Это был уже не вопрос, а как будто бы констатация. К черту книгу. Я скоро проснусь и опять ничего не узнаю. Какой смысл тебе выходить со мной на связь, если толку от нашего общения ровным счетом никакого? С чего ты это взял? Евгений пожал плечами. По мне так все у нас хорошо. Мне нужны подсказки, нужна помощь. А ты все время твердишь о какой-то ерунде, о какой-то ненаписанной книге, о тумане. Ты специально хочешь меня запутать? Какой в этом смысл? Какая польза? Возможно, ты знаешь все. Но я-то не знаю ничего. Я даже не уверен, в одном ли измерении существую. Что это за глюки у меня были в детском мире? Что за голоса в голове? Они как будто бы управляли мной. Это и есть проект затемнения. Я понятия не имею, что за вздор ты сейчас мелешь. Кто тобой управляет? Какой детский мир? Писатель, ты не заболел? Я схожу с ума, верно? Или уже сошел? Ну что ты, твой разум ценен, и его берегут. Кто? И я в том числе. Зачем? Зачем я вам? Кто вы? Отпустите меня домой, пожалуйста. Ну что я вам сделал? Ты важен для нас, писатель. Ты важен для человечества. А вы меня спросили о том, хочу ли я в этом участвовать? Это было нецелесообразно. Ну, конечно. Я же для вас опытный образец, лабораторная мышь. Мышь? Ну что ты, разве я стану возиться с какой-то мышью? Нет, ты почетный курьер. Кто? Да что за бред? Меня все это достало, я хочу домой. Всему свое время. Ты опять ничего не объясняешь. Ты никогда ничего не объясняешь. А что тебе нужно объяснить? Да хотя бы все эти дурацкие сны. Они ведь что-то значат. Ну давай попробуем. Что ты видел? Например, тот корабль или самолет. Или что это было, не знаю. Груда обломков. Два трупа в кабине и какой-то старик, несущий околесицу. Это действительно любопытный факт. Адалиска все-таки успела вырваться из вихревого коллапса, вызванного уничтожением Тейлортауна. Парадоксально. Чувствую, что без вмешательства Лиши тут не обошлось, но, увы. У экипажа не было шансов. Печально, но факт. Отважные были ребята. Пользовались моим искренним уважением, а погибли по собственной дуре. Не нужно было им возвращаться туда. Впрочем, какая теперь разница? Все это дело прошлого, от которого ни мне, ни тем более тебе порока нет никакого. Тогда зачем мне это показали? Никто тебе ничего не показывал. Это был всего лишь случайный осколок моих воспоминаний, увиденных тобой во время неудачной синхронизации. Забудь об этом. Хорошо. Значит, эти невесты тоже всего лишь твое воспоминание. Какие невесты? Евгения аж затрясло от неожиданно нахлынувшего волнения. Ты о чем, писатель? Какие невесты? Комната начала тускнеть, искажаться, и я почувствовал, как меня вытягивает из этого полусна полувидения. Ты видел невест? Вопил мне вслед расплывающийся черный силуэт Хо. Сколько их было? Ты видел ее? Я открыл глаза и прищурился от утреннего света. Черная глубина где-то в самом центре сознания, словно мощный пылесос, втянула в себя остатки этого малопонятного сновидения вместе с последними криками Хо. Интересно, что его так взволновало? Какую загадку таили эти невесты? А, ладно, к черту всю эту муть. Нужно вставать. Впереди еще масса дел. Значит, говоришь, суперспособности? Райли попинала ботинком груду из осколков кирпичей, наваленных возле развалившегося забора. Они самые, весь предвкушение ответил я. Ну что ж, сам напросился. Она вынула из нагрудного кармана маленькую табакерку и открыла ее передо мной. Внутри перекатывались бурые шарики, похожие на пластилин. И что это такое? Хотя не отвечай, я и сам знаю. Айталук, верно? То, что ты вымачивала 3 недели, потом сушила и с чем-то смешивала. Правильно. Возьми один шарик и разжуй, но не проглатывай. И что будет? Я выбрал самый крупный и положил себе в рот. Пока не знаю, надеюсь, выживешь. Шучу. Невкусно. Пожевав пластилин, констатировал я. Ну и не отвратительно. Айталук, гасящий избыточную энергию, более мерзок на вкус. Жуй-жуй, хорошенько. Что должно произойти-то? Сейчас почувствуешь. Когда первые порции айталука, перемешанного со слюной, упали в мой желудок, я действительно начал что-то ощущать. Сначала поднялась температура, стало тепло, затем жарко. Выступил пот на лбу и на спине. Потом мне показалось, что не хватает воздуха, и я начал дышать интенсивнее. Ну как? Спросил Райли. Что-то действительно происходит, но пока не могу понять, что. Продолжай жевать. В ушах зашумело, виски начали пульсировать. И только тут я заметил, что у меня участилось сердцебиение. Участилось — это слабо сказано. Сердце колотилось, как сумасшедшее. Похоже, у меня началась тахикардия, трухнул я. Слушай, Райли, шутки шутками, а я случаем по-настоящему ласты не склею? Не должен. Она прислонила ухо к моей груди. Да, то, что надо. Ты уже вышел на новый уровень. Эх, забыл спросить, нет ли у тебя врожденного порока сердца? Сердечной недостаточности. Блин, как вовремя ты задалась этим вопросом? Нет, к счастью, нет. А если бы были? Тогда инфаркт. Ну ты молодец вообще. Сначала действуешь, потом спрашиваешь. Разве так можно? Прости, писатель, не подумала. И что мне делать дальше? Я прошелся взад-вперед, не ощутив ничего необычного, кроме дьявольски подскочившего давления. Ты разве не чувствуешь? Райли подняла с пола грязный, видавший виды мячик и без лишних слов запустила им прямо мне в лоб. Мяч звонко срикошетил от моей головы. За годы своего лежания на улице он успел существенно растерять свою былую мягкость. «Ты чего?» – воскликнул я, и вдруг почувствовал, что слова странно растянулись, и сам я как будто на мгновение затормозил. Непонятный зумер в ушах выводил протяжные переливы. «Да», – задумался Райли, – «все оказалось не так просто, как я ожидала». «Я безнадежен, да? Даже Айталук не способен сделать из меня что-то путное». «Да погоди ты ныть! Есть еще план Б, если, конечно, ты сам еще не передумал освоить эту практику». «Ничего я не передумал. Давай свой план Б. Иди за мной». Она ловко вскарабкалась по кирпичному скату и скрылась в проломе забора. Я пошел за ней, но двигался уже не так уверенно, как прежде. Меня качало, в глазах все темнело. Пару раз чуть не упал. «Ну, ты где там?» – нетерпеливо окликнула Райли. «Иду!» Ухватившись рукой за арматуру, я поднялся, перебравшись через горку кирпичей, и вошел на территорию соседнего коттеджа, где меня поджидала учительница. «Ты чего буксуешь?» «Что-то после твоего угощения меня люто штормит». «Это плохо. Значит, твой разум все еще пытается догнать ускоренный биоритм. У людей все так сложно. Но сейчас мы попробуем это исправить. Поднимайся за мной на второй этаж. На второй так на второй. Легче было сказать, чем сделать. Меня носило из стороны в сторону, и я постоянно обо что-то спотыкался. Часть старого коттеджа обрушилась, отчего он выглядел как бы в разрезе. Лестница, ведущая на второй этаж, тоже наполовину обвалилась вместе с упавшей стеной. Поэтому балансировать приходилось на узком ступенчатом подъеме, почти без перил. В нормальном состоянии мне было бы здесь подняться расплюнуть, но теперь же я по-настоящему опасался, как бы не загреметь с этой чертовой лестницы. К счастью, она наконец-то закончилась. «Сюда!» — Райли поманила меня в уголок. «Что там у тебя?» Глубоко вдохнув, я поморгал глазами, чтобы избавиться от затягивающей их пелены, и подошел к своей подруге, ползающей в углу на коленках. «Осторожно, ближе не подходи». «Да что там? Вот черт, змея!» «Спокойно, не дергайся». «Ну да, змея, и что?» «Тебе, может, и ничего. А я змей встречаю нечасто». «Привыкай. Перед тобой так называемая пневмогадюка. В простонародье змея-свистулька. Чрезвычайно ядовита. Получив укус, отправишься в страну вечной охоты минут через 15-20». «Охренеть! Почему ты мне не говорила, что здесь водятся змеи? Наш дом стоит рядом!» «Эти змеи всегда были моей головной болью, пока не появился Элгер. Так что не паникуй, в дом они не полезут. Ну а если все-таки полезут, ты должен быть к этому готов. И вот тебе новое задание. Здесь я припрятала пару своих вещичек. Видишь, вон там, около змеи. Теперь мне нужно их забрать. Что, вот прямо сейчас приспичило? А не лучше ли подождать, когда змея уползет?» «Именно сейчас, писатель. Я понимаю, что ты боишься змей. Моя старая хозяйка их тоже боялась до обморока. Но с этим страхом надо как-то бороться. А заодно и освоить необходимый навык. Забери у змеи мои вещи и считай, что испытание ты прошел». «То есть просто взять и забрать?» «У змеи». «Ага. Как все просто». «Да не особо и сложно. Ты, наверное, издеваешься. Подкалываешь, да?» «Ладно, а я попробую. Отберу у чертовой змеи твои чертовы шмотки». Я опустился на четвереньки и стал медленно подползать к этой пятнистой змее. Она заметила меня и тут же повернула ко мне треугольную голову. При этом из ее затылочного дыхала с пронзительным и чрезвычайно мерзким свистом вырвалась струйка сжатого воздуха. От неожиданности я отпрянул назад. Вот почему ее называют свистулькой. Так она отпугивает врагов, по типу нашего гремучника. «Да ну нафиг!» «Эх ты, трусишка! Вот, смотри и учись!» Райли подвинулась к змее бочком, не спуская с нее глаз, а затем вдруг резким движением руки выхватила из-под нее свой узелок. Змея тут же атаковала, заставив меня вздрогнуть, но промахнулась, и в гневе со свистом вытянула шею на метровую высоту. «Где лов-то?» Охотница демонстративно покачала перед моими изумленными глазами своим узелком. Развязав его, она вынула вяленое мясо и начала спокойно жевать. «Вот это реакция!» – восхитился я. «Теперь давай ты попробуй. Там еще осталась моя баночка. Достань мне ее». «А если змея меня укусит? У тебя есть противоядие?» «Есть, не бойся». «Лады». Я хорошенько прицелился, напряженно глядя в змеиные глаза бусины. «Отвлеки ее. Зрение у змей плохое, из-за чего в первую очередь она реагирует на движение крупных объектов, и лишь затем на мелкие. Твое тело – это крупный объект, поэтому за ним она сейчас и следит. Твоя рука для нее – это не часть тебя, а совершенно другой объект, мелкий. А значит, ее она не замечает. Воспользуйся этим». «Сейчас». Я весь напрягся, сосредоточился как мог. На самом деле, стоило мне отклониться чуть в сторону, как змея тут же сдвигалась туда же, только бы в лицо мне не впилась. Выверив расстояние до заветной баночки, я как следует прицелился. Права на ошибку у меня нет. Резко схватить и назад. Только бы сознание не потерять. Мало того, что эта игра со змеей меня напрягает, так еще и нагрузка на сердце давит, словно тяжелая глыба. Чем дольше медлю, тем труднее становится. Нужно с этим заканчивать. Готов. Я выбросил вперед руку так быстро, как только мог, но вместо баночки моя кисть ощутила резкую боль. К руке что-то прицепилось, и я не сразу осознал, что это была змея. Царя ругательствами, я тут же стряхнул ее и откатился назад. Змея засвистела и начала извиваться кольцами. «Укусила! Черт! Она меня укусила!» Две маленькие ранки на внешней стороне ладони быстро увеличивались в размерах от обильно текущей крови. «Вот же зараза!» Я начал постепенно высасывать кровь из ранок, тут же сплевывая ее в сторону. «Бесполезно», — равнодушно заметила Райли, жуя мясо. «Так ты от яда не избавишься», — равнодушно заметила Райли, жуя мясо. «Так ты от яда не избавишься». «Хватит жрать! Давай сюда свое противоядие! Вот же угораздило меня пойти на это!» «Понимаешь, писатель, вся загвоздка кроется именно в том, что противоядие находится в баночке, которой ты до сих пор не достал». «Чего? Ты шутишь, да? Ты нарочно?» «Райли, мне сейчас не до шуток. Меня, если ты не заметила, только что змея укусила. И жить не осталось, в лучшем случае, 20 минут. Не валяй дурака и достань противоядие, скорее!» «Ох, писатель!» Она отложила узелок с мясом в сторонку и приблизилась ко мне, серьезно глядя в глаза. «Как же ты привык зависеть от меня! Пора самому попробовать бороться за свою жизнь. В той баночке находится твое спасение. Добудь ее, если хочешь жить!» Да что же это за наказание? Это урок. Жестокий урок выживания. Действуй, писатель, не теряй времени. Но учти, запасов яда у средней пневмогадюки хватает на 5 укусов. Если она укусит тебя второй раз, то доза яда в твоем организме возрастет в геометрической прогрессии, сократив отпущенное тебе время наполовину. Третий укус будет смертельным, поэтому ты уж постарайся. Но я не смогу. А что ты хотел? Чтобы я взмахнула волшебной палочкой и превратила тебя в супергероя? Черт. Я умоляюще смотрел на Райли в надежде разглядеть в выражениях ее лица хоть какой-то подвох. Наверняка змея не ядовита, и подруга просто дурит мне голову, но никаких лишних эмоций на этом бесстрастном лице не наблюдалось. Ко всему прочему, я начал понимать, что мое самочувствие ухудшается. Появился озноб, ноги похолодели, словно в обувь насыпали льда. Дышать стало затруднительно. Мне становится хуже. Еще бы, скоро будет совсем плохо. Передо мной как будто была другая Райли. Не та вчерашняя, сентиментальная и ласковая, а иная, традиционная циничная охотница. А вдруг она и вправду позволит мне умереть? Судя по виду, моя паника ее заводит. От этих мыслей на меня навалился неподдельный страх. Еще несколько минут назад я был вполне здоров и беззаботен, а теперь совершенно неожиданно оказался в цепких клешнях смерти. Я реально почувствовал ее приближение и наконец-то понял, что выбора у меня не осталось. Момент, когда страх перед собственной гибелью испепеляет все прочие страхи. Да гори оно все синим пламенем! Я бросился прямо на змею и тут же застыл. Первая мысль была – паралич. Все, приехал. Но разве при параличе ощущаешь парализованные конечности? Да и подвижность не исчезла, а, скажем так, замедлилась до предела. Зато сердцебиение успокоилось и вошло в привычный ритм. Я слушал, как сердце сокращает частоту своих ударов и почему-то успокаивался. Сознание прояснилось. Тяжесть отвалила от головы, шум в ушах превратился в звонкую тишину. Сколько времени я так сидел, замахнувшись рукой на змею, сложно сказать. Ощущение было такое, словно меня поместили в центр густого липкого желе. Даже повернуть голову было непросто. Она поворачивалась, но с трудом, очень медленно. Вслед за удивлением пришла догадка. Не я один медленно двигаюсь, все вокруг меня замедлилось. Я каким-то образом останавливаю время. Вот это да. Так вот, что Райли хотела мне показать. Вот значит, как можно опередить змею. И я стал поворачивать руку, выбирая нужную траекторию броска. Проталкивая ее сквозь сопротивляющееся пространство, мне казалось, что рука входит в тугую смолу. При этом, как оказалось, совсем не обязательно было выдерживать стандартную скорость движения. Достаточно всего лишь усилить работу мускулов, придав руке дополнительное ускорение, что, впрочем, было сопряжено с болевыми ощущениями в области мышц и суставов. Змея тоже двигалась. Когда моя рука приблизилась к ней сантиметров на 30, она медленно повернула голову, прицелилась и набросилась, разинув пасть. Выглядело это жутковато, но опять же, никакого страха я не испытал, потому что теперь уже мог спокойно просчитать скорость движения своей руки и угол отклонения от змеиной атаки. Даже в замедленном кадре змея двигалась довольно быстро, но и я ей не уступал. По скорости мы были равны, а вот расстояние явно выступало на моей стороне. Ко всему прочему, я мог крепче сосредоточиться, замедляя время еще сильнее. При этом наши скорости заметно падали, но зато время на раздумье увеличивалось. Это было непередаваемо. Конечно же, я успел. Как только моя рука вышла из-под удара змеи, в ушах гулко ухнуло, и время тут же вернулось к своему обычному течению. Сердце опять разогналось, а рука с баночкой по инерции рванулась назад и выронила ее. «Черт! Черт!» Я кинулся вслед за своим укатившимся спасением, догнал, трясущимися пальцами отвинтил крышку и тут же отхлебнул содержимое. «Уф! Уф!» Райли весело рассмеялась. «Че ты смеешься? И почему это противоядие по вкусу совсем как вода?» «Наверное, потому что это вода и есть. Но ты же сказала...» «Писатель, успокойся». Я обезвредила свистульку заранее. Сцедила яд и обломала зубы. «Тогда почему мне так плохо? Ты в этом уверен? Каково твое самочувствие?» «Что за черт? Я действительно чувствовал себя превосходно. От недавней лихорадки не осталось и следа. Лишь укушенная рука слегка соднила, а ее мышцы ныли. Как это понимать? Я думал, что умираю». «Вот именно потому, что ты так думал, тебе и было нехорошо. Это нервы, самовнушение». «Так значит я...» «Ты будешь жить. Но ранки на руке все-таки промой. Для этого воспользуйся добытой водичкой». «Ну и стерва ты, Райли. Ты знаешь об этом?» «Вот уж не думал, что ты так со мной поступишь». «Что поделать? Иначе бы ты ни за что не решился на такой поступок». Она ловко ухватила извивающуюся змею за шею. «А эту красавицу я сегодня изжарю тебе на ужин. В знак примирения». «Просто охренеть можно». «Да хватит злиться. Все было под контролем. Я бы никогда не подвергла твою жизнь опасности». «Я не злюсь. И вообще я уже не об этом». «А о чем?» «Об остановке времени. Значит, времени можно управлять?» «Управлять нельзя. А вот слегка обманывать можно. То, что ты видел, не было остановки времени. Время шло своим чередом. Это ты воспринимал его иначе. Мозг работает гораздо быстрее тела. И айталук помогает тебе временно оперировать сознанием без привязки к бытовым ограничителям. Это позволяет тебе ускоряться. Заметь, не тело становится быстрее, а только разум. Исходя из этого, принудительное ускорение движений чревато как минимум растяжениями и разрывами связок. Я это уже понял, кивнул я, потрогав ноющую руку. В связи с этим, подобный прием используется исключительно для ускорения реакции. Быстрее бегать ты не сможешь, зато быстрее реагировать легко. Сегодня ты доказал, что способен на те же действия, что и любой изгнанник. Ты двигался так же быстро, как и я. Лови. Она бросила в меня змею. Я еще не успел это добром осознать, как в ушах опять засвистело, и меня окружило воздушное желе. Змея, беспомощно извиваясь, летела ко мне со скоростью брошенного воздушного шарика. Без малейшего труда я одной рукой перехватил ее за шею, а другой за хвост. Затем время вновь вернулось в свое русло. «Как я и предполагала, одним айталуком здесь не обойтись», — продолжил Райли. «Необходим впрыск адреналина. Адреналин выступает катализатором. Он и без айталука способен повышать реакцию и вытягивать время в экстренных случаях. Просто люди этим пользоваться не умеют. Дай сюда». Она забрала у меня змею и протянула взамен табакерку. «А вот это возьми и всегда носи с собой, но принимай только в самых необходимых случаях. Постоянно этим не балуйся, потому что я до сих пор не знаю, как айталук влияет на мозги. Но то, что со временем он может серьезно повлиять на рассудок, это факт. Поэтому не злоупотребляй». «Понял», — мотнул головой я. «Ну и молодец. На сегодня уроков достаточно. Мне пора заниматься своими делами. Идем домой». Подобрав узелок, Райли поспешила к лестнице. Щенячий восторг, вспыхнувший после той тренировки, овладел мною настолько сильно, что я моментально позабыл про обиду, вызванную жестоким розыгрышем Райли. Сам не свой от счастья, в собственных мыслях, я уже примерял на себя яркое трико супергероя. Хотелось немедленно поэкспериментировать с этим новым навыком, и рука сама тянулась к заветной табакерке, но я сдерживался. Да и тренироваться было не на ком. Ни одной твари поблизости, никто не нападает. Напрасно я облазил соседние коттеджи, надеясь найти еще одну змею. Там было пусто, как назло. И потому все мои мысли опять возвращались к хромому. Он-то был на месте. Вот на ком нужно опробовать свои новые способности. К чему мелочиться? С такими умениями я уже могу кое-что ему противопоставить. Теперь я уже был уверен, что буду разбираться с мясником. Сначала планировал еще раз попытаться подбить на это дело Райли, но в свете последних событий, когда чувство собственной значимости зашкалило все разумные пределы, я решил оставить это в тайне, чтобы сделать подруге сюрприз. Вот она удивится, узнав, что я в одиночку завалил мясника. Со змеей я повел себя не самым достойным образом, продемонстрировав свою трусость и слабохарактерность, поэтому поверженный мясник должен меня реабилитировать. В тот же день, не в силах сидеть на месте, я решил провести разведку боем. Удача мне благоволила. И я пришел к логову мясника как раз в то время, когда он гонял кого-то по лесу. Вдалеке трещали деревья и гудел грозный рев, но самого хромого видно не было. Здесь я должен признаться, что при подходе к электроподстанции вся моя смелость тут же съежилась до состояния сухофрукта. Ведь одно дело представлять мясника, находясь от него на приличном удалении, и совсем другое видеть его воочию, в десятки метров от себя. Что уж там говорить, если даже само его логово, без хозяина, одним своим видом и тяжелым запахом сокращало мою уверенность в победе до ничтожно малой доли. Зная, что мясника поблизости нет, я все равно подкрадывался к его жилищу, трясясь, как осиновый лист, и прислушиваясь к каждому подозрительному звуку. Забраться внутрь подстанции через пролом в стене решился не сразу. Оттуда так сильно тянуло смертью, что пришлось основательно побороться со своей трусостью. Ступив же на заваленный старыми костями пол логова, я окончательно растерял остатки самообладания. Всего лишь одна ошибка, и мои кости присоединятся к этой внушительной коллекции. Но, раз уж решил довести дело до конца, отступать нельзя. Я прокрался к обломкам противоположной стены и осмотрел поле, пролегающее за поваленной оградой. Мясник по-прежнему лазил где-то в лесу. Значит, время осмотреться у меня есть. Здание подстанции было сильно повреждено. Раскуроченные трансформаторы придавило обвалившейся кровлей. Одна из стен полностью рухнула. Но внушительный кусок крыши, представлявший из себя сплошную бетонную плиту, продолжал чудом держаться на одном единственном, уже надломившемся вертикальном столбе. Находиться под этим навесом было опасно. Минуточку. Я осмотрел трещину в опоре, из которой торчали железные внутренности. А ведь это идея. Кровельная панель явно весила порядочно, и теперь, когда стена рухнула, на этот бедный столб пришлась львиная доля ее веса. Опора держится на соплях. Стоит ей сломаться, и остатки крыши ухнутся вниз. Как раз на то место, где любит сидеть наш мясник. Я облизнулся от волнения. Задумка становилась все привлекательней. Но как заставить столб сломаться? Я осторожно постучал по нему. Ничего не произошло. Подняв с пола увесистую железку, ударил столб прямо по месту разлома. Посыпалось бетонное крошево, столб тревожно хрустнул и, кажется, подогнулся еще сильнее. С подпираемой панели на меня посыпалась пыль. Я на всякий случай отпрыгнул подальше. Не хватало еще на себя это уронить. Так и есть. Опора держится на честном слове. Достаточно шарахнуть по ней чем-нибудь тяжелым, и она не выдержит. Я осмотрел дальнюю стену под нависающим козырьком и увидел пустой дверной проем, ведущий в щитовую. А вот и мой путь к отступлению. Вдалеке затрещали деревья. Видимо, Хромой почувствовал, что в его жилище забрался непрошенный гость. Испытывать судьбу я не стал, и тут же опрометью бросился прочь, остановившись лишь возле Эсмеральды. План действий был готов. Осталось отшлифовать его детали. Дни потянулись однообразной чередой, и реализовать свою задумку я все никак не решался. Вместо этого регулярно ходил к спуску наблюдать за Хромым с безопасного расстояния. Таким образом, выяснил, что охотится он каждый день, но в разное время. После охоты утоляет голод и спит пару часов. Проснувшись, садится возле своей любимой плиты и начинает ее царапать когтями. Этим монотонным занятием он может заниматься бесконечно долгое время. Наверное, оно его успокаивает. Я решил напасть на него в тот момент, когда он заснет. Даже если не получится сразу свалить на него крышу, я успею улизнуть через щитовую. В мыслях все выглядело просто и незатейливо. Но как теперь заставить себя осуществить это? Сколько можно пасти проклятого мясника? Толчок к решительному действию рано или поздно должен был произойти. И вот, как говорится, свершилось. В очередной день я, как обычно, сидел с биноклем, наблюдая за поведением Хромого. На очередной охоте ему не повезло. Он ничего не поймал и вернулся в логово очень раздраженным. Это означало, что походы за водой сегодня крайне нежелательны. Да мы и не собирались. Убрав бинокль, я вздохнул, в который раз поругав себя за нерешительность, и повернул назад. Домой возвращаться не хотелось. Райли опять будет не до меня. До вечера она провозится в своей лаборатории. Но если не домой, то куда мне пойти? С этими размышлениями я как-то машинально свернул в знакомую арку. Точно, навещу балбесов-терапогов. Может быть, кто-нибудь из них попытается меня низложить, и я обрету шанс отрепетировать на нем свое новое мастерство? Увы, не вышло. Терапоги повыскакивали меня встречать и всем своим видом выказывали лишь полное почтение и уважение. Они прыгали вокруг меня, что-то бубнили, взвизгивали. Да чего же мерзкие существа? Спровоцировать их на конфликт тоже не удалось. Напрасно я обзывал их, топал ногами и замахивался кулаком. Они просто отпрыгивали и отходили на почтительное расстояние. Можно было, конечно, напасть просто так. Вряд ли бы они ополчились на меня за убийство своего сотоварища, но идти на вероломство мне не позволяла совесть. В конце концов, угрозу для моей жизни они не представляли, и убивать их просто так ради удовольствия сможет, наверное, только такой же выродок, как и они, но никак не человек. Вскоре я, видимо, надоел терапогам, и они постепенно вернулись в свой подъезд. Остался лишь мой приятель. Он преданно сидел возле моих ног, как пес. «Да», — произнес я. «Вот оно, все как в жизни складывается. И поговорить-то мне теперь не с кем. Только ты меня слушаешь». Терапог весь подобрался и с большим заискиванием заглянул мне в глаза. «Забавно. Мы с тобой прямо как Николай Николаевич Миклуха-Маклай со своим другом, папуасом Туем». Я рассмеялся. «Вот только бороду я никак не отращу. Райли не нравится моя щетина». «У-у-у», — протянул дикарь. «Вот тебе и у-у-у». «Хочу я с тобой поделиться своей задумкой, приятель. Только ты об этом никому, договорились? Есть у меня желание замочить Хромого. Понимаешь, о ком я?» Терапок смотрел на меня в полном непонимании. «Ну, смотри». Я соединил большие пальцы с мизинцами, растопырил три средних пальца и зарычал. «Рррр! Мясник, понимаешь? Он тот, который там». Я указал по направлению к спуску, а потом изобразил жестом удар воображаемым ножом себе в грудь и издал предсмертный стон. «Убить его, понял?» «О-о-о!» – протянул терапок и тут же в ужасе запрыгал на месте. «Не, бро, не на!» «И ты туда же! Ты тоже в меня не веришь? Думаешь, не справлюсь?» «Да что ж вы все так боитесь эту хромую тварь? Собрались бы вместе, да прибили его к черту!» «Не!» – выл терапок и осторожно поглаживал мою руку, видимо, стараясь успокоить. «Не на!» «Да ну тебя!» Я поднялся с лавочки и отряхнул штаны. «Думал, что хоть ты меня поддержишь. Дикарь ты и есть дикарь». Ей-богу, чем больше они пасовали перед Хромым, тем больше росло мое желание с ним покончить. Мозги окончательно свихнулись на этой почве. Нет бы призадуматься, посмотреть на проблему со всех сторон, выяснить причину истинного страха перед этим чудовищем. Но зачем? С такой реакцией и ловкостью я непобедим. Мне все нипочем. Ланселот хренов. В тот вечер на Райли опять снизошло лирическое настроение. Мы очень душевно побеседовали за ужином и посмеялись, вспоминая былые приключения. И тут только я начала мыть волосы, как наш Алгер принялся скрестись в дверь, представляешь? Я ему кричу: «Уходи!» А он продолжает. И тогда до меня доходит, что нужно посмотреть в окно. А там, у ворот, околачивается этот придурок Флинт. Но ты же знаешь, как меня бесит, когда мешают мыться. Еще бы мне не знать. Ну вот, а тут еще этот болван приперся. Эх, меня взъело. Ну, думаю, сейчас я на нем отыграюсь за то, что он надо мной покуражился, когда мы его предупреждать ходили. Сейчас у меня будет ползать как червяк. Нет, я его убивать не хотела, конечно. Ну, то есть могла, но цели перед собой не ставила. В общем, вся мокрая, накинула ночнушку, надела ботинки, схватила ножи и вперед. Мы рассмеялись. «Представляю реакцию Флинта», — кивал я. «Да я сама себя боялась. Ваше появление на фабрике было, конечно, эпичным. Я тебя такой злой никогда не видел». «Ага. А вот если бы уроды грязного Гарри дали мне спокойно помыться, может быть, и остались бы в живых. Я после бани добрая». Мы посмеялись еще немного. «А помнишь, как Тинка оседлала Флинта?» — спросил я. «Да, мне тоже понравилось», — ответила Райли. «Все-таки он такой глупый». «Значит, она тебя больше не раздражает? Ты про Тинку?» «Ну, раздражала, пока жила здесь. А теперь-то она ушла. Какой смысл на нее злиться?» «В детском мире мне даже показалось, что вы с ней поладили. Вместе выбирали одежду. Она с тобой советовалась». «Женские штучки», — отмахнулся Райли. «Мы просто развлекались». «Как подруги?» «Нет. Тинка мне не подруга. Просто, ну... Я увидела, как эта малявка к тебе относится. Поняла, что она искренне хочет тебе помочь. Я могу ее понять. В тебе есть что-то такое, что притягивает нас. Тина, конечно, жуткая хитрюга. Она не будет, как я, выкладывать тебе всю подноготную о своих чувствах. Но я готова ручаться, что она тебя не предаст. Поэтому, писатель, если со мной что-нибудь случится, немедленно прибивайся к Тинке. Во Флинте я не уверена, а Тинка тебя в беде не оставит». «Я знаю, что не оставит. И, пожалуйста, не говори, что с тобой что-то должно случиться». «Ну, мало ли, надо быть готовым ко всему». «Нет уж, Райли, я не допущу, чтобы с тобой что-то случилось. Теперь я уже не тот слабак, которого ты встретила в своем охотничьем домике. Я кое-что понял и кое-чему научился. Я смогу постоять как за себя, так и за тебя». «Ты молодец, писатель». Она улыбнулась и нежно обняла меня. «Ты такой хороший. Знал бы ты, какой ты хороший. Мне с тобой очень хорошо. И мне с тобой тоже. Жаль, что мы из разных миров. Да и пофигу, разве это может помешать нашим отношениям?» «Ты все идеализируешь». Она выпустила меня из объятий и, отодвинувшись, грустно вздохнула. «Да, теперь ты видишь не только мое тело, но и мою внутреннюю сущность. Но без тела эта сущность не приживется в твоем мире. Общаться с ней все равно, что общаться с ветром или с радугой. В мире людей я буду лишь призраком, одинокой, скитающейся душой». «Погоди, у тебя же есть тело». «Его время на исходе. Я уже с трудом сохраняю его от распада, и когда-нибудь мне придется с ним расстаться. Может быть, через год, максимум через два. А еще раньше я потеряю остатки красоты. Буду лысой, жуткой, синюшной уродиной, на которую ты даже смотреть не сможешь без отвращения и жалости». «Прекрати, Райли, ты всегда будешь красоткой». «Нет, не всегда. Я лишь надеюсь, что ты покинешь город раньше, чем я начну увядать. Но у тебя еще есть возможность осуществить свою мечту». «Это маловероятно. Я, конечно же, буду пытаться, но шансы очень малы». «Да что мы все о грустном? Давай о чем-нибудь приятном поговорим». «Давай, о чем?» «Например, о твоей книге. Ты уже придумал, о чем будешь писать?» «Да что же вас всех моя книга так волнует?» «Кого нас всех?» Я осекся, вспомнил, что доселе моей книгой интересовалась только Хо, о чем Райли знать никак не могла. «Это я так, в общем. Ну, что могу сказать? Материалы для работы с избытком. Даже если просто опишу свои похождения, уже получится внушительный роман. Хотя я не думаю, что его напечатают». «Почему?» «Потому что, как обычно, получится не формат». «А не формат — это что?» «Впустую потраченное время». Райли покачала головой. «Я надеюсь, что ты ошибаешься. Если бы я жила в твоем мире, я бы много читала. Начала бы со сказок, потом бы перешла на серьезную литературу. Познавала удивительный мир людей. Здесь тоже есть книги, остались от старых хозяев. Но читать здесь некогда, да и незачем. Потому что даже обсудить прочитанное здесь не с кем. Задать появившиеся вопросы некому, поделиться можно только с этими стенами. А ведь книги — это величайшее изобретение людей. Простой и гениальный способ перенести свой внутренний мир на бумагу. Изгнанники видят лишь символы, напечатанные на переплетенных страницах, а люди умеют видеть то, что за этими символами кроется. Историю, персонажей, целый мир. Печатные цепочки букв проникают в их разум и превращаются в образы. Это ли не чудо? А вы его даже не цените. Ваше искусство само по себе великий дар, поскольку оно не привязано к строгим логическим правилам, ведь оно основывается на чувствах и эмоциях, а не на расчетах. Именно ради этого я мечтаю поселиться в вашем мире, потому что в нашем мире этого нет. Нет дружбы, нет сочувствия, нет любви. В нашем мире их тоже становится все меньше и меньше с каждым годом. Но они есть, и вы должны их беречь. Мы еще немного поговорили о чем-то банальном. На этом день подошел к завершению. Готовясь ко сну, Райли заявила, что сегодня она хочет хорошенько выспаться. Это означало, что она решилась впервые погрузиться в глубокий сон на всю ночь. Я на всякий случай спросил, не страшно ли ей, на что она ответила. «Нет, не страшно. Ведь ты меня защитишь?» «Конечно», — ответил я, глядя, как безмятежно она засыпает. А внутри все перевернулось от нахлынувших чувств. Подумать только, наконец-то я по-настоящему оберегаю Райли, а не наоборот. Она уже доверяется мне полностью, безгранично. С уверенностью передает свою жизнь в мои руки. Значит, время пришло. Теперь я просто обязан утвердить свое положение и доказать в первую очередь самому себе, что по праву заслуживаю ее доверия, что я готов ради нее на любой подвиг. Завтра я убью Хромого. И вот этот день настал. Вы спросите, не сомневался ли я в своих намерениях? Еще как сомневался. Все-таки идти против такого могучего врага, как мясник, это вам не собаку с пустыря шугануть. Я бы, наверное, отказался от подобной затеи, если б неудачное стечение обстоятельств, которые, как назло, подталкивали меня к этому. Во-первых, отличная солнечная погода. Во-вторых, отсутствие Райли, увлеченной своими изысканиями. И в-третьих, состояние Хромого, которому как раз, кстати, повезло на охоте. Он завалил какую-то крупную добычу и уже с утра нажрался до отвала, после чего тут же заснул. Его чудовищный храп разносился по округе, словно в подстанции работал дизельный генератор. Короче, сегодня все располагало к успеху. Сложнее всего было вытащить Котю из дома. Этот упрямый домосед совсем перестал меня слушаться. Сначала он дошел до прихожей и остановился. Как же долго я его звал. Подманивал, упрашивал, ругался. Но он сидел как вкопанный, глядя на меня непонимающим взглядом. На самом деле этот шельмец все прекрасно понимал и специально делал вид, что не догадывается, о чем я его прошу. Я бы ему поверил, если бы не случай, когда он по моему приказу стрелял из арбалета. После такого вызвать у меня сомнения в своих умственных способностях он уже не мог. Котя был чертовски мудрым, а мне дураку. Тогда следовало самому призадуматься над своей затеей. Но я был слеп. В общем, с Котей я возился долго, опасаясь, что нашу возню услышит Райли. С большим трудом мне удалось буквально за шкирку выволочь его во двор. «Ну и упрямая скотина!» – ворчал я. «А ведь когда-то ты ради меня был готов на все. Ну а теперь что? Дом стал тебе дороже друга?» Котя нехотя плелся за мной. Постоянно останавливался и оборачивался назад. В результате на путь до электроподстанции мы потратили уйму времени. По дороге я забежал в один из соседних коттеджей, где в гараже мною была заранее припрятана здоровенная чугунная кувалда с длинной железной рукояткой. Я с трудом ее поднимал, но лучшего орудия для разрушения заветной опоры было не сыскать. В том, что хлипкая балка падет под первым же сокрушительным ударом, сомнений у меня не возникало. Да и вообще, я, мягко говоря, переоценивал свои силы, отважно волоча эту тяжеленную дуру, словно грозный Мьёльнир. Наверное, со стороны я выглядел как полный идиот. Чем ближе мы приближались к руинам, тем сильнее тормозил Котя. Он-то, в отличие от меня, идиотом не был и прекрасно понимал, какой опасности мы подвергаемся. Умоляюще глядя на меня, он мяукал и постоянно разворачивался назад. Но я был непреклонен, вновь и вновь шикая на него, чтобы он не упрямился. Котя был мне необходим, чтобы подкрасться к Хромому незамеченным. Стоит гиганту уловить мою энергию, как он проснется, и вот тогда мне не сдобровать. Можно было, конечно, не впутывать бедного Элгера в свою авантюру, но я не хотел полагаться в этом деле на один лишь Айталук. Котя же обеспечивал мне полную энергомаскировку, поэтому первая часть моего плана сработала на ура. Я подобрался к подстанции, не выдав себя. Хромой спокойно дрых в углу, как раз под угрожающе нависшим козырьком. Идеальное положение. Один хороший удар по столбу, и тяжеленная плита грохнется прямо ему на пузо. Прощай, мясник. Ты жил как урод и сдохнешь уродом. Стараясь не шуршать, я перешагнул через обломок стены и ступил на усеянный костями пол. Сухие маслы предательски затрещали. Я стал двигаться с удвоенной осторожностью, предварительно расчищая место для очередного шага носками ботинок. Мясник лежал на боку, спиной ко мне. Его бока, покрытые подсохшей кровью последней жертвы, мерно раздувались, как кузнечные меха. От жуткого храпа все внутри меня клокотало. Сделав к нему несколько шагов, я обернулся. Котя испуганно смотрел на меня из щели в стене. Я махнул ему рукой, но он не пошевелился. И тут вдруг Хромой начал переворачиваться. Трусливого Элгера как ветром сдуло. Да и я весь похолодел от ужаса. Неужели я его потревожил? Нет, он просто лег на спину. Огромное ручище с размаху грохнулось в 3 метрах от моих ног, разбросав желтые кости по сторонам. Левый глаз монстра безучастно уставился прямо на меня. Это было так страшно и неожиданно, что я не смог ничего предпринять. Просто замер и беспомощно смотрел на него. Глазное яблоко мясника быстро помутнело, расфокусированный зрачок закатился под верхнее веко, после чего глаз закрылся. С уголка клюва тянулся ручеек слюны. Хромой продолжал спать. Неужели не заметил? Неужели мне опять повезло? Вернув себе возможность двигаться, я обернулся назад. Коти и след простыл. «Ну и черт с тобой!» – беззвучно прошептал я. «Трус несчастный!» Впрочем, он все равно больше мне не нужен. Поглотив всю мою избыточную энергию, он дал мне фору не меньше 15 минут. Это больше, чем достаточно. Глаз уловил остатки недавней трапезы хромого. Невозможно было понять, что это было за животное. Просто развороченное месиво из мяса, кишок и костей. Сильно воняло свежей кровью. Эта вонь буквально парила, вызывая тошноту и сводя с ума. Стремясь унять дрожь в руках, я извлек шарик, ускоряющий сознание, при этом едва не рассыпав остальные. Очень плохо, что меня так трясет. Нужно немедленно успокоиться. Но как тут успокоишься, если совсем рядом лежит великан-людоед, готовый в любую секунду проснуться? Я разжевал ускоритель. Ну все, началось. Не дожидаясь, когда в голове раздастся знакомый шум, я подкрался к столбу, развернул кувалду, прицелился и ударил. Бил со всей дури, как только мог. Попал точно по сгибу. В общем, все сделал как надо. Не был готов лишь к одному. К тому, что проклятая балка выдержит. Черт, она выглядела такой хилой. Кто мог подумать, что она устоит? От удара бетонный столб прогнулся еще сильнее. Плита провисла вниз на полметра. С нее прямо на спящего мясника водопадом посыпался песок и мелкий мусор. Тот проснулся и заворочился, рыча с просонья. Он никак не ожидал встретить в своем логове непрошенного гостя, ведь моя энергия им не ощущалась. Замешательство хромого подарило мне несколько драгоценных секунд, чтобы бросить кувалду и кинуться на утек вслед за котей. Но я этим не воспользовался и в очередной раз затупил. Пока монстр неуклюже поднимался, я ударил кувалдой по сгибу столба еще раз, в слепой надежде сломать его хотя бы теперь. Но он опять выдержал. Да и по сгибу я не попал. В общем, все складывалось для меня более чем печально. Выручил лишь вовремя подействовавший ускоритель. Наконец-то пришедший в себя хромой внезапно обрел невероятную для такой туши резвость и замахнулся на меня лапой, как на назойливую муху. Эта трехпалая колотушка должна была вмять меня в пол, но адреналиновый удар отбросил мое тело назад в самый последний момент, и я буквально проскользнул между его пальцами. Не останавливаясь, мясник тут же замахнулся второй рукой. Словно нырнув под воду, я вновь успел замедлить время и пригнулся. Окровавленный коготь просвистел в 5 сантиметрах от моей головы. Вот это скорость. Даже ускоряя реакцию, я едва успеваю уходить от его атак. И это при таких габаритах. Дальше оставаться на месте было уже равносильно смерти, поэтому я бросился к спасительной двери. Бросился сильно сказано. Сначала я шлепнулся прямо на задницу. Под копчик воткнулось чье-то острое ребро. Боль была такой адской, что меня выдернуло из временного стазиса, и вот тут я понял, что доигрался. Противопоставить мяснику мне было нечего. Неожиданно выручил накренившийся козырек кровли, об который хромой со всей силы стукнулся головой, распрямляясь в полный рост. Видимо, не ожидал, что крыша стала ниже. От боли монстр замешкался, упал на колени и с ревом схватился за голову. Я, тем временем оттолкнувшись обеими ногами, словно кузнечик, отпрыгнул от него назад, после чего на карачках пополз к двери и с заходящимся сердцем ввалился в спасительную щитовую. И здесь окончательно понял, какой же я придурок. Легкомысленный, невнимательный, кретин. Щитовая была тупиком, более того. Провалившаяся кровля образовала в этом помещении сплошной завал, а ничтожный свободный участок примерно 3 на 2 метра располагался аккуратно напротив входа. Единственное, что мне оставалось, это вжаться в противоположную стену и молиться всем богам подряд, чтобы хромой не смог до меня дотянуться. А он не дотягивался совсем чуть-чуть. Как только я припал к углу, следом в дверной проем тут же втиснулась чудовищная башка. Клювастая пасть раскрылась на всю ширину и вместе с ревом меня обдало потоком обжигающего зловонного дыхания и липкой слюны. Если бы я не прижимался к стенке, то обязательно бы упал. Голова хромого втянулась обратно. И вместо нее появилась рука. Когтям косом не хватало совсем чуть-чуть, чтобы располосовать меня, как бифштекс. Они вонзились в пол, пропахав его до самого выхода, словно плугом с тремя лемехами. Я успел заметить, как между окровавленными пальцами этой страшной руки с треском пробегают дуговые разряды. Как хорошо, что хромой уже разрядился в свою предыдущую добычу, а то от меня бы остались одни угольки. Не в силах дотянуться до меня, мясник начал пытаться втиснуться в узкий проход, но его плечи были слишком широкими, и он не пролазил. Тогда тварь стала пытаться раскурочить стены вокруг проема, нещадно царапая их когтями и кусая клювом. Поначалу эта затея казалась мне бессмысленной, но затем, увидев, какие крупные куски хромому удается выламывать из стены, постепенно расширяя лаз, я начал понимать, что рано или поздно он до меня доберется. Я оказался в западне, бежать некуда, на помощь никто не придет. Если бы мне хватило ума предупредить о своей затее хотя бы Флинта или Тинку, то еще была бы хоть какая-то надежда, но я ушел, никому ничего не сказав. А Райли вообще сейчас думает, что я сижу со своей тетрадью на втором этаже, когда теперь она освободится и догадается, что меня уже долго нет дома. К тому моменту меня уже не будет в живых, но пока я еще на что-то надеялся. Не знаю на что. Может быть, на Хо. Или на те странные голоса, которые уже однажды спасли меня от злодея. Правда, я так и не понял, как и зачем. Но что им стоит спасти меня вновь? Боже. Да хоть кто-нибудь, вытащите меня отсюда. Мясник опять дико заорал, но теперь его крик не пылал гневным азартом. Скорее, это был вскрик от неожиданной боли. Ужасные лапищи больше не лезли в мое укрытие. Монстр отступил от выхода. Но почему? Не веря в свое везение, я все так же по стеночке прокрался ближе к проходу и осторожно выглянул наружу. Моему взору открылась широченная спина хромого, располосованная двумя глубокими вертикальными бороздами по обе стороны от хребта. Знакомый почерк. Неужели Райли? Я вытер жгучий пот, льющийся в глаза, и, замерев, начал следить за развитием событий. Точно. Она появилась из-за угла с противоположной стороны, прямо напротив хромого, держа оба ножа наготове. Напряженная, как натянутая струна. Двигалась плавно, без резких движений, выверяя каждый шаг. Я сразу понял, что она пытается отвести мясника подальше от меня, как птица уводит хищника от своих птенцов. Хромой молча следил за ней. Непонятно, что творилось в его голове, но он почему-то медлил с атакой. Какой же маленькой выглядела Райли по сравнению с ним. Словно кукла Барби против большого плюшевого медведя. Один удар, и от нее останется лишь мокрое место. Как же она с ним справится? Мысли оборвались, когда мясник, взревев, ударил обеими лапами в усеянный костями пол и пошел в атаку. Начался самый страшный и самый запоминающийся поединок, который я когда-либо видел. Монстр накинулся на Райли, попытавшись схватить ее, но та увернулась, поднырнув под хромого. Проскользнув между его ногами колоннами, она незамедлительно рубанула кукре с обратной стороны поврежденного вражеского колена. Наверное, это был наиболее уязвимый и болезненный участок. Нога чудовища подогнулась, и он, грохнувшись на одно колено, с диким воплем забросил руку себе за спину, норовя поймать обидчицу. Не получилось. Тогда эта туша начала разворачиваться в противоположную сторону, чрезвычайно резво для такого тяжелого существа. Ручище описало полукруг в 180 градусов и ударилось в опору, которую я пытался сломать. Но тоже не смогла ее разрушить. С покосившегося столба посыпались бетонные осколки, обнажив деформированный железный каркас, продолжавший удерживать злополучную крышу. Райли опять ушла из-под удара, переместившись в слепую зону. Мясник оказался хитрее и сдал назад, вынудив охотницу выскочить на обозримый участок, чтобы не оказаться прижатой к стене. Очутившись в поле зрения врага, Райли вновь пришлось уворачиваться от его смертоносных лапищ. Новый замах оставил на костяном полу широкую дугу. Девушка успела перепрыгнуть ловившую ее руку, но та неожиданно вернулась, словно маятник, отшвырнув Райли через пролом в стене, куда-то за пределы руин. Судя по треску ломаемых веток, она приземлилась в ближайших кустах. Повезло еще, что удар пришелся тыльной стороной лапы, а не когтями. Победоносно ревя, хромой пошел смотреть, куда улетела его противница. Дойдя до пролома, он остановился и, наклонившись вперед, начал всматриваться в заросли. Тут-то Райли выскочила прямо у него из-под ног с какой-то длинной железкой в руках. Сделав перекат, она оказалась позади исполина и тут же вскарабкалась ему на спину, цепляясь за складки на его толстой коже. Затем она с размаху воткнула ржавый металлический прут, словно короткое копье, прямо в борозду ножевого ранения, и налегла на него, проталкивая глубже под кожу монстра. Естественно, хромой тут же ее скинул, но желанный эффект был достигнут. Вопя и размахивая ручищами, мясник, пытающийся выдернуть больную занозу из своей спины, на время отвлекся, потеряв контроль над ситуацией и позволив неприятелю выбрать новое направление удара. С этого момента началось настоящее кровавое шоу. Так молниеносно Райли не двигалась никогда, ни до, ни после той битвы. Чтобы победить такого серьезного врага, ей пришлось поступиться принципами и действовать в ущерб своему телу, перешагнув через порог его физических возможностей. Прытко, по обезьяне, вскарабкавшись хромому по ноге, как по дереву, она прошмыгнула у него подмышкой и тут же оказалась у гиганта на плече. Тот с размаху ударил по ней свободной лапой, но лишь поцарапал себя собственными когтями, а Райли, оседлав его правое предплечье, обхватила ногами толстую узловатую руку, после чего принялась с невероятной быстротой шинковать ее одновременно обоими ножами. В разные стороны кровавым фейерверком брызнули ломти живого мяса, вылетающие из-под синхронно работающих лезвий. Мясорубка продолжалась не более 2 секунд, но когда взвывший от боли мясник наконец-то стряхнул Райли со своей руки, я заметил, что та успела основательно изрезать ее в промежутке между плечом и локтевым сгибом. Из огромной раны обильно хлестала кровь, а поврежденная рука из-за рассеченных мышц и сухожилий стала хуже подчиняться своему хозяину. Но хромой все еще был слишком опасен, боль придала ему дополнительной ярости, и несмотря на полученное ранение, он лишь распалился, усилив напор своих атак. Это сказалось на точности и целенаправленности его ударов. В основном вместо противницы он попадал то по стенам, то по трансформаторным блокам, круша их эффективнее демонтажного экскаватора. Но все же Райли пока что не рисковала контактировать, прячась за любыми возможными укрытиями и постоянно меняя свое положение. Риск был слишком велик, ведь если в битве с другим изгнанником, либо со зверем, равной весовой категории, она могла себе позволить пропустить 1-2 удара, не понеся при этом критических повреждений, то любой даже незначительный удар мясника стал бы для нее смертельным. При таком раскладе требовалось действовать с предельно максимальной осторожностью. Она ждала, когда истекающий кровью противник начнет терять силы. Однако сил в нем было еще хоть отбавляй. Чтобы не оказаться загнанной в угол, Райли попыталась выскочить из капкана, но не успела. Хромой прижал ее лапой к земле, чудом не переломав все кости. Схватил и начал поднимать. Но вскоре выронил, потому что Райли, изловчившись, успела полоснуть его ножом по запястью. Зажав образовавшуюся рану, монстр протяжно заревел, а изгнанница, упав с двухметровой высоты, тут же вскочила, подхватила валявшуюся рядом кувалду и ударила ею по коленной чашечке поврежденной ноги Хромого. При этом колено гиганта с хрустом выгнулось в обратную сторону, и тот, потеряв равновесие, всем своим ростом грохнулся на бок, вызвав небольшое землетрясение. Бросив кувалду, девушка сделала новый перекат, уйдя из-под навесного удара лапой, и схватила выпавший металлический прут. Приподнявшись на руках, Хромой попытался дотянуться до нее клювом, но немного не достал, а Райли, не растерявшись, вогнала ему ржавый стержень прямо в глотку. Крик монстра превратился в хрип, он яростно замотал головой. Изгнанница попыталась запрыгнуть ему на шею, но он, выдернув стержень из пасти, отшвырнул ее резким взмахом лапы. Казалось, что зацепил совсем чуть-чуть, но бедная Райли, выронив нож, кубарем отлетела к стене, где согнулась в три погибели, схватившись рукой за грудь, наискось рассеченную когтем. Пару мгновений оба корчились от боли, но охотница поднялась на ноги быстрее своего гигантского соперника. Подбежав к поднимающемуся на четвереньки Хромому, она высоким прыжком заскочила ему на шею, после чего запрыгнула оттуда на кровельный козырек. Сначала мясник потерял ее из виду. Стоя на коленях и опираясь на руки, он крутил головой по сторонам, хрипло пыхтя. Наконец, сообразил задрать морду кверху и, увидев Райли, полез следом за ней. Сперва забросил обе лапы на край покосившейся плиты, а затем начал грузно подтягиваться. Опора тоскливо заскрежетала под такой непосильной тяжестью. Райли пару раз подпрыгнула на одном месте, и вот, наконец-то, столб не выдержал и переломился. От него со звоном отлетела в сторону какая-то железка, упавшая неподалеку от меня. Кровельная плита с хрустом и грохотом повалилась вниз вместе с висящим на ней мясником и упала, придавив ему шею. «Да! Получилось!» Вне себя от счастья я выскочил из своего укрытия, но тут же понял, что это еще не конец. Хромой продолжал бороться. Он громко дышал, и с каждым его выдохом из пасти вылетало облачко горячего пара, красного от крови. Глаза бешено вращались в орбитах. Он не думал сдаваться. Упершись обеими руками в край придавившей его плиты, мясник напрягся. И из последних сил начал поднимать ее, словно тяжелоатлет, штангу. Возможно, ему бы даже удалось из-под нее выбраться, но Райли не оставила ему такого шанса. Спрыгнув с плиты, она подошла к изголовью поверженного, но не сдающегося врага, подняла кувалду и со всего размаха заехала ему прямо в лоб. Хромой уронил плиту, но все еще был жив. Просто удивительно, насколько прочным был его череп. Райли ударила второй раз, но лишь сделала в его башке небольшую вмятину. И лишь с третьего раза кувалда проломила лобную кость, с хрустом и чавканием погрузившись внутрь черепной коробки. При этом левый глаз Хромого вылетел из глазницы. Великан издал последний хрип, исторгнув из пасти кровавый фонтанчик, и затих навсегда. Упавшая на округу тишина нарушалась лишь сумасшедшим дыханием Райли, уронившей молот и как-то дико рассматривающей свои трясущиеся руки со скрюченными пальцами. С ее руками действительно было что-то не так. Они сплошь покрылись ярко-красными пятнами, а под кожей проступили чрезмерно вздувшиеся вены. «Ты как?» – спросил я у нее, но она не ответила. Лишь перевела взгляд со своих рук на Хромого. Потом упала перед ним на колени и провела рукой по стертому окровавленному клюву. «Прости». Я думал, что это она прошептала мне, и уже хотел было пролепетать, что ей не за что передо мной извиняться, но тут вдруг понял, что прощения она просила у мясника. «С какой стати?» Выпрямившись, Райли подошла к своему ножу, подняла его, но он тут же выпал из непослушных пальцев. Руки были повреждены в результате превышения допустимой скорости движений. Наверное, порвала себе сухожилие. Я подошел и хотел подать ей нож, но она, грубо оттолкнув меня плечом, ухватила его сама. Медленно, двумя пальцами водрузила оружие в ножны, развернулась и пошла прочь. Бросившись ее догонять, я увидел возле пролома Котю, опасливо выглядывающего из-за стены. Так вот кто ее привел. А я-то думал, что он меня бросил. А он, оказывается, побежал за подмогой. Друг ты мой верный, что бы я без тебя делал? Я обнял Алгера, потрепав его по спине и искренне поблагодарил. Теперь надо было поблагодарить Райли. Но та уже успела уйти почти до самой лестницы. Мы догнали ее и пошли рядом. Да, вот это была битва. Как вовремя ты подоспела. Этот урод меня чуть не сожрал. Начал я, как ни в чем не бывало. Райли молча шла вперед. Ух! Зато теперь за водой можно будет ходить хоть каждый день, в любое время. Красота, правда? Опять никакого ответа. Ты злишься, да? Ну, прости, ну, Ну, это надо было когда-нибудь сделать. Зачем ты к нему полез? Холодно спросила она. Судя по тону, я понял, что такому исходу она отнюдь не рада. И почему-то решил соврать. Я хотел сходить за водой, а тут он вдруг на меня полез. Где твоя канистра? Черт, нет, для вранья сейчас не самое лучшее время. Я судорожно начал думать, за что мне нужно оправдываться. Во-первых, за то, что пошел на мясника, не поставив ее в известность. Во-вторых, за то, что впутал в это дело ценного Элгера. И в-третьих, из-за меня ее чуть не растерзали. В общем-то, здесь есть на что сердиться. Ладно, признаюсь, это моя вина. Я хотел сам его убить. Я думал, что у меня получится, но все пошло наперекосяк. Да, согласен, это была идиотская затея. Я дурак. Но ведь все завершилось благополучно. Никто не погиб. И теперь путь к корняку свободен. Ради этого стоило рисковать. Теперь никакая сволочь на мне. Райли резко развернулась ко мне и, оскалившись, замахнулась кулаком. Я дернулся назад и зажмурился, приготовившись словить по морде, но удара не последовало. Вместо этого изгнанница с утробным рычанием подошла к забору, вдоль которого мы шли, и врезала по нему со всей яростью, адресованной мне. При этом от забора откололся и упал крупный фрагмент старой облицовки. Я аж присел. От Райли можно было всякого ожидать, но чтобы такого... Это был предел ее гнева, высшая точка. Частично выплеснув свою злость, она продолжила движение в сторону дома, а я еще какое-то время шокированно стоял на месте, таращась ей вслед. В тот день Райли была не просто злющей. Она превратилась в огнедышащую фурию. Лучше бы она наорала на меня, лучше бы избила. Но вместо этого она молчала и о чем-то напряженно думала, обхватив голову и уставившись в одну точку. Даже раны перевязала наспех, не как обычно. Я долго боялся к ней подходить. Одного ее вида было достаточно, чтобы понять. Любое неловкое слово, и она меня просто убьет. Вот уж не думал, что она так будет злиться из-за моей вылазки против мясника. Я же хотел как лучше. Старался в первую очередь для нее. И вот хромой повержен. А мы живы. Почему же она так этим недовольна? Складывается впечатление, что он был ей дорог. Но это же нонсенс. Послушай, Райли, я все понимаю. В конце концов, я рискну к ней подойти. «Да, это было неразумно. Я подставил тебя, подставил Котю и подставился сам. Я просто хотел доказать, что чему-то научился, но у меня ничего не вышло. Я думал, что мне хватит сноровки, чтобы справиться с мясником. Но сколько можно было его терпеть? Он же был как собака на сене. Его давно нужно было убрать. Теперь все будет хорошо, у нас будет много воды, и мы будем набирать ее, когда захотим. Чем ты недовольна?» «Недовольна?» Райли подняла на меня глаза, полные слез. «Недовольна? Ты! Ты хоть понимаешь, что ты натворил? Ты понимаешь, кем был этот мясник? Он ведь защищал нас, защищал! А ты его! И мне пришлось его! Из-за тебя! Она то ли завыла, то ли зарыдала. «Защищал?» – опешил я. «От кого?» «Убирайся, писатель! Пошел вон! Не хочу тебя видеть! Уходи!» «Райли, я...» «Пошел вон!» Поднявшись из-за стола и схватив нож, взревела она. Оставаться наедине с ней стало опасно для жизни. Райли уже с трудом себя контролировала. Доведенная до истерики, она могла окончательно слететь с катушек, поэтому я быстро покинул комнату. Не факт, что Райли хотела выгнать меня из дома. Возможно, ей просто было нужно, чтобы я не попадался на глаза, пока она не успокоится. Можно было отсидеться на другом этаже или спуститься в гараж. Однако я не стал этого делать и просто ушел из дома. Хотелось поскорее убраться как можно дальше от разъяренной изгнанницы. Из вещей успел захватить с собой только тетрадь и ручку. Мне было стыдно. Хотя я все еще не понимал всей тяжести своего преступления, но уже догадался, что Хромой действительно был не просто грозным чудищем, преграждавшим путь к роднику. И его не трогали вовсе не потому, что боялись. Увы, я понял это слишком поздно. Расплата была не за горами. Нас ждали тяжелые времена».